Уважаемый слушатель, это фантастическая история, игра в конспирологию. Я не отстаиваю теории заговора, не являюсь плоскоземельщиком, а лишь временно принимаю их правила, чтобы рассказать вам одну необычную версию прошлого. Рассматривайте это как интеллектуальный эксперимент. Давайте вместе представим, что реальность может быть не такой, какой мы ее знаем. Что будет, если конспирологи и плоскоземельщики правы? Как это будет выглядеть? И у меня большая просьба, тоже временно встаньте на сторону конспирологов и плоскоземельщиков, прослушивая рассказ, чтобы погрузиться в ужас, только для погружения. Рассказ можно слушать на ночь, лежа в постельке, если хотите, я только за, а лучше слушать ночью, самое то. Вот костяк нашей игры. В 1883 году на плоской Земле произошла катастрофа, уничтожившая высокоразвитую цивилизацию. По легенде, память о ней была стерта, а следы скрыты. Но что, если кое-что все же уцелело? Мы соберем доказательства, странные артефакты, неуместные технологии, документы с пробелами. Вы сами решите, это бред конспирологов или что-то большее. В этой истории вы станете исследователем тайного мира. Мы спустимся в подземные этажи, где скрыты реликвии забытой эпохи, и столкнемся с тем, что не вписывается в учебники. Возможно, это просто конспирология, а возможно, ключ к правде, которую кто-то очень хотел бы спрятать. Готовы ли вы на время отойти от привычных представлений? И, быть может, так оно все и есть. Кто знает. Ну что же, присаживайтесь поудобнее, приятного погружения. А уж погрузиться тут есть во что. Адам Цайт. Этажи под землей 3. Санктум Регнум. Если вы думаете, что у вас просто паранойя, это означает, что вы недостаточно информированы. Вениамин Форест. Тень прошлого длиннее, чем кажется, и она умеет двигаться. Алистер Кан. Вы знаете, что такое Санктум Регнум, о котором писал Элифас Леви? И именно Элифас Леви в своем ритуальном зале поставил сфинкса. Почему? Потому что сфинкс – это страж тайн. Это и есть Санктум Регнум. Но выглядит он не как сфинкс, он выглядит как Бафомет. Правда, никто об этом не знает, потому как в ритуальный зал не допускаются посторонние. Известно, что сам ритуальный зал в конце 19 века находился в подвалах собора Парижской Богоматери. А знаете ли вы, что периодически вода в фонтанах Европы окрашивается в красный цвет? Официальное объяснение. Один из наиболее известных примеров – фонтан в Суонси, Уэльс, где воду ежегодно окрашивают в красный цвет в честь Дня Святого Давида Валлийского, покровителя Уэльса. Другой случай связан с акцией художника в римском фонтане Треви. В городе Суонси на Замковой площади есть фонтан, который ежегодно 1 марта окрашивают в ярко-красный цвет. Это традиция, связанная с празднованием Дня Святого Давида Валлийского. Красный цвет символизирует кровь праведника. Вода остается красной до 9 марта. И в это время фонтан называют кровавым. Точная причина выбора красного цвета неизвестна, но есть версия, что он связан с легендой о красном драконе, который в уэльской мифологии символизирует сопротивление и гордость. В 2007 году вода в знаменитом римском фонтане Треви окрасилась в красный цвет из-за действий художника-акциониста Грациана Чекини. Он вылил в фонтан ведро красной краски, объяснив это желанием пробудить души горожан и показать, что Рим жив и готов вновь стать столицей искусства, жизни и возрождения. Чекини протестовал против проведения римского международного кинофестиваля, считая, что на него тратится слишком много денег. Художник утверждал, что использованная краска безвредна для мраморного покрытия фонтана. После этого инцидента Чекини был задержан полицией. Только вот непонятно, зачем Чекини окрасил воду в красный цвет, что за нелепость? И что за странное объяснение этого поступка? Эти случаи демонстрируют разные причины окрашивания воды в красный цвет, культурную традицию и художественную акцию. А теперь подумайте, вы лично брали образцы воды из этих фонтанов, чтобы убедиться, что это просто краска? Что там происходит под землей? И почему цеховики показывают нам кровавую воду? Воду в красный цвет может окрашивать и человеческая кровь при ритуальных массовых жертвоприношениях. Подумайте об этом. Я, конечно, понимаю, что это паранойя. Но все же. Хотя да, паранойя. Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Предисловие. Приветствую снова вас, мой уважаемый читатель. Я Вениамин Форест. Соскучились, наверное, как и я по вам. Вы меня знаете, ведь вы называете меня королем триллеров. В последнее время я ударился в конспирологию, потому что понял, все, что нас окружает, это морок. Грязный морок. Кто-то говорит, что я сумасшедший. Пусть так. Но я все равно расскажу вам правду. Я ведь информацию ищу не только в интернете. Я записался в крупнейшие библиотеки Петербурга, чтобы читать достоверные материалы. Я просто поражаюсь противоречиям и нелепостям в мировой истории до 20 века. Вот, например. Скажите, друзья мои, верите ли вы в то, что при императоре Наполеоне ездили паровозы? Вы скажете, это конспирология, такого не может быть. Трудно представить себе медные пушки, стреляющие ядрами, и паровозы. Так в том-то и дело, что это не конспирология, это официальная история. Первый паровоз был изобретен в 1804 году. Британский инженер Ричард Тревитик построил первый паровоз, двигающийся по рельсам Пен и Даррен. Для его машины были проложены чугунные рельсы. А в 1769 году французский инженер Николя Жозеф Конью создал первый самодвижущийся паровой механизм – паровую телегу. Это был громоздкий трехколесный прототип, способный перевозить груз. Это 1769 год. Тогда возникает вопрос, зачем нужны были конки на лошадиной тяге, конки на рельсах, которые тянули лошади? Они появились в начале 20 века, в то время как паровой двигатель появился еще аж в 1769 году. Что за нелепость? Когда начинаешь об этом думать, то невольно появляются подозрения насчет правдивости истории. Это просто невозможно. Как возможно изобретать автомобили и паровозы в начале 20 века, если они уже были доступны в 18 веке? Даже не в 19. У нас компьютеры эволюционировали до нейросетей меньше, чем за сотню лет. А тут что? Вот смотрите сами. В 1940 году у нас появляются первые вычислительные машины на вакуумных лампах. А уже в 2010 году у нас уже появляется искусственный интеллект и прототип квантовых вычислений. Как же так? Но это еще не все. Если углубиться в официальную историю, что у нас получается? Вы только послушайте. Первые устройства, использующие пар для движения, появились еще в античности. Например, Герон Александрийский в первом веке нашей эры описал эолипил – шар, который вращался под действием выходящего из него пара. Однако это было скорее демонстрационное устройство, а не практичное изобретение, но тем не менее прекрасный намек на технологии античного периода. Серьезный прогресс в применении энергии пара произошел в 17-18 веках. В 1698 году французский физик Дени Папен создал паровую машину с цилиндром и поршнем. Пар поднимал поршень, а при охлаждении и конденсации пара давление падало, и поршень опускался под действием атмосферного давления. В 1712 году Томас Ньюкомен разработал первый коммерчески успешный паровой двигатель для откачки воды из шахт. Его машина использовала принцип поршня и цилиндра, который стал основой для последующих паровых двигателей. Ключевую роль в развитии паровых машин сыграл Джеймс Уатт. В конце 18 века он значительно усовершенствовал конструкцию Ньюкомена, добавив отдельный конденсатор для отработанного пара. Это позволило существенно повысить эффективность и мощность двигателей, сократить потребление топлива. В 1781 году Уатт запатентовал паровую машину с кривошипно-шатунным механизмом, которая производила непрерывное вращательное движение вала. Это изобретение стало важным толчком для промышленной революции. В России первая действующая паровая машина была построена в 1766 году по проекту Ивана Ползунова. Его двухцилиндровая вакуумная машина работала непрерывно и автоматически. Вы только подумайте, уважаемый слушатель, у нас при Екатерине Великой работали вакуумные машины. Это как понимать? В 19 веке развитие паровых машин продолжалось. Были разработаны новые конструкции котлов, вспомогательных систем, парораспределение, топливоподача и тому подобное. Появились многоступенчатые, компаундные и тандемные типы паровых машин. К середине 19 века мощность лучших паровых двигателей приближалась к 1000 лошадиных сил. Скажите мне, пожалуйста, уважаемый слушатель, а какого черта мы вообще ездим на бензине? 1000 лошадиных сил в середине 19 века, если у нас есть вода и технологии парового двигателя. И они разрабатывались еще при Екатерине Великой. Какого черта нас посадили на нефть и бензин? Зачем мы за это платим и кому? У нас есть вода. Вот что мы можем использовать. Сколько у нас там бензин стоит? Вы вчера сколько заплатил на бензоколонке? Вспомни, как ты опустошил свой кошелек. В чей карман? Разве это не заговор? Разве это не признак того, что нас глобально обманывают? А если нас глобально обманывают здесь, то возможно предположить, что обманывают и во всем остальном, в том числе и в форме Земли. Ну так теперь ты понял, что при Наполеоне ездили паровозы, и это не конспирология. А если при Наполеоне ездили паровозы, то при Иване Грозном летали самолеты. Это я не серьезно, просто как пример очень противоречивой истории до 20 века. История до 20 века выглядит крайне противоречиво, а для меня это просто ложь. Просто ложь, которую я хочу изобличить. И еще вопрос историкам, который заставляет меня опять же быть подозрительным. Римский бетон, который становится прочнее в морской воде. В чем суть? Бетонные конструкции римских портов используют такую технологию, которая делает их прочнее в морской воде. Современный бетон разрушается за 50 лет. Почему рецепт римского бетона якобы утерян? Что значит утерян? Как такое может быть, что мы в 21 веке выглядим как неумехи по сравнению с учеными и технологиями Древнего Рима? Римляне строили пирсы из бетона, который укрепляется в соленой воде. Мы же тратим миллиарды на ремонт мостов каждые 20 лет. Где логика? Либо римляне знали химию лучше нас, либо их рецепт намеренно не раскрывают. Ведь это удар по индустрии цемента. Удар по бизнесу, как в случае с бензином. Кому-то очень невыгодно ни то, ни другое. Им важно заставить нас платить большие деньги за непонятно что. Вот еще пример, который заставляет меня быть крайне подозрительным по поводу глобального обмана насчет того, что в 19 веке действительно произошла катастрофа и погибла высокоразвитая цивилизация. Вот одна история, которая кажется подозрительной. Легенда о тисульской принцессе и ее китайский прототип. Согласно рассказу, в сентябре 1969 года в поселке Ржавчик Тисульского района Кемеровской области во время работ на угольном разрезе горнорабочий Корноухов обнаружил двухметровый мраморный саркофаг. Он находился на глубине более 70 метров в сердцевине 20-метрового угольного пласта. Когда саркофаг вскрыли, внутри оказалась женщина ростом около 180 сантиметров, погруженная в розовато-голубую, кристально чистую жидкость. Ей на вид было около 30 лет, у нее были тонкие европейские черты лица, большие широко раскрытые голубые глаза, густые темно-русые с рыжеватым отливом волосы до пояса и короткие, аккуратно подстриженные ногти. Женщина была одета в белоснежное кружевное платье длиной чуть ниже колен с короткими вышитыми рукавами. О находке сообщили в райцентр, приехали чиновники, пожарные, военные, милиция. Примерно через 5 часов саркофаг с телом погрузили на вертолет и отправили в сторону Новосибирска. Позже из Новосибирска в Ржавчик приехал профессор, который заявил, что женщина была похоронена в каменноугольный период, а возраст захоронения не менее 800 миллионов лет, что является лажей. Я более чем уверен, что это артефакт 19 века, до 1883 года, но цеховикам нужно все это скрыть. И вы подумаете, что такое 800 миллионов лет, зачем он это брякнул, этот профессор? Что он брякнул вообще? Какие 800 миллионов лет? Согласно этому рассказу, генетический анализ якобы показал 100% схожесть тела женщины с современным русским человеком. Также утверждалось, что она принадлежала к древнерусской цивилизации, уровень которой превышает все известные до сих пор, включая и нашу. То есть ровесница динозавров получается. Почему история считается мистификацией? Профессиональные археологи не комментируют эту историю, а сайт администрации Тисульского муниципального округа сообщил, что не удалось найти ни одного свидетеля тех событий. Опрос старых горняков, проведенный бывшей главой Тисули Владимиром Ломекиным, также не подтвердил существование саркофага, то есть его не было. И все это выдумка от начала и до конца. Эксперты и журналисты нашли в рассказе множество несоответствий. Например, в 1969 году еще не применялся генетический анализ, а Кулишкин упоминал ткань платья, не поддающуюся научному анализу, хотя в то время уже существовали электронные микроскопы и спектральный анализ. Кроме того, заявленная датировка 800 миллионов лет противоречит геологическим данным. Каменноугольный период начался 360 миллионов лет назад и закончился 300 миллионов лет назад. глупость какая-то несусветная от цеховиков в каждой строчке. Вы чувствуете, что это просто вот лажа какая-то вообще просто вот от начала и до конца, на самом деле. Некоторые исследователи предполагают, что легенда могла возникнуть под влиянием находок мумии в других регионах. Например, алтайской принцессы Укока, обнаруженной в 1993 году. Но опять же, я прошу прощения у вас, мой уважаемый слушатель, но вы же знаете, что у меня своя конспирология, и я вот такие находки, я их всех связываю с катастрофой 19 века. Это я просто вам напоминаю. Но давайте я вам расскажу о реальной находке, которую цеховики не смогли скрыть от общественности и просто об этом стараются не говорить. Если тесульскую принцессу они заболтали и покрыли толстым слоем лжи, то тут не сработало. В 1971 году в Китае, в провинции Хунань, при раскопках на возвышенности Мавандуй была обнаружена мумия Синь-Джуй, также известная как Леди Дай. Это была состоятельная китайская матрона времен империи Хань, которая умерла около 160 года до нашей эры в возрасте примерно 50 лет. Опять вранье, конечно же. Мумия сохранилась необычайно хорошо. Кожа оставалась эластичной, суставы сохраняли подвижность, а в венах была найдена кровь. Тело было обернуто шелком и помещено в 4 вложенных друг в друга саркофага с плотной обшивкой, что затрудняло доступ к нему воздуха, влаги и бактерий. Кроме того, мумия плавала в желтоватой жидкости с кислой реакцией, в которой обнаружено высокое содержание ртути, обладавшей антибактериальными свойствами. Сегодня мумия Синь-Джуй и предметы из ее гробницы хранятся в музее провинции Хунань. Хочу обратить внимание, использована ртуть, я уже говорил и пытался доказать, что основой допотопной цивилизации является вода, ртуть и эфир. Это были высокие технологии, которых скрывают цеховики. Официальной истории верить нельзя, это сплошной цех, то есть это сплошное переворачивание, выворачивание, обман и так далее. Если с паровыми машинами и бетоном все утеряно по недосмотру, то с находками вроде тесульской принцессы работает иной механизм, их объявляют мифами. Но почему именно эти артефакты так боятся подтвердить? Вы думаете, это случайность, что одно мифическое открытие, второе, третье и везде одна схема? Нашли, замолчали, объявили фейком. Кто выигрывает от того, что мы не знаем правды? Цеховики не люди в кабинетах, это система, для которой правда угроза. Им выгодно, чтобы мы верили в то, что прошлое примитивно и наш прогресс вершина. Тогда мы не задаем вопросов, почему мы тратим миллиарды на то, что уже было решено 200 лет назад. Я Вениамин Форест, и я не остановлюсь. А вы, готовы ли вы узнать, что скрывается за слоем лжи, или удобнее жить в мире, где история – это сказка, которую нам разрешили помнить, да и то с трудом? Мы говорим о паровых двигателях 18 века, но забываем. Их КПД был выше, чем у первых двигателей внутреннего сгорания. Почему тогда мы перешли на бензин? Не потому ли, что нефть – это контроль? Контроль над энергией, над транспортом, над нашим кошельком и над нашими судьбами. Сколько людей заживо сгорело в своих машинах? Цеховикам это, наоборот, нравится. Вы садитесь на мотоцикл, и у вас под причинным местом горит бензин. Вы можете серьезно пострадать в любой момент. Либо инвалид, либо труп. Выбирайте, что вам лучше. Так решили цеховики, им нужно ваше страдание. И главное, чтобы вы за это платили деньги, чтобы вам все это нравилось. Им главное, чтобы вам нравилось. Помню, как известная Мото Таня рассказывала, что у нее трещина на лобковой кости после столкновения. Она была фанаткой мотоцикла, вся ломаная, переломанная и фанатела до своей трагической кончины в Турции. То есть людям нравится, цеховики рады. А теперь представьте, если в 1766 году Ползунов создал вакуумную машину, работавшую автоматически, что еще они умели? Может быть, технологии, которые мы даже не можем вообразить, но их потеряли, как потеряли рецепт римского бетона. Римляне строили пирсы, которые крепчают в морской воде. Мы строим мосты, которые рушатся через 20 лет. Мы якобы отправляем спутники в космос, в чем я сильно сомневаюсь, но не можем повторить состав, известный 2000 лет назад. Где логика? Либо мы деградирующая цивилизация, либо нам намеренно не дают шагнуть дальше, потому что знание – это власть, а власть ничем не делится. Допустим, история о тесульской принцессе – вымысел. Но почему тогда ее так яростно опровергают? Почему официальные лица ищут свидетелей, но не находят? А если это правда? Тогда почему возраст назвали 800 миллионов лет? Цифра, которая сразу вызывает смех у любого. Может, это намеренная дезинформация, чтобы дискредитировать саму идею, что в угольном пласте могло сохраниться нечто, не вписывающееся в учебники. Джуй из Мавандуя не миф, ее мумия лежит в музее, любой может ее увидеть. Но что мы знаем о технологии сохранения? Ртуть, шелк, герметичные саркофаги. Это не случайность, это система знаний. Если люди владели ею 2000 лет назад, кто еще знал, где следы аналогичных технологий? Официальная наука говорит, это единичный случай. Но что, если это осколок глобальной системы, которую мы утратили, или которую от нас скрыли? Паровые машины, которые забыли, бетон, который утерян, находки, которые выдумка. Все это звенья одной цепи, цепи, которые держат нас в мире подделок и полуправд. Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Глава первая. Исчезновение на озере. 15 июня 2025 года группа молодых людей ехала на микроавтобусе к озеру Телецкое на Алтае. Ехали они рано утром, пока на озере был полный штиль. Молодых людей звали Павел, Оксана, Сергей и Елена. Их объединяло то, что они были заядлыми конспирологами и плоскоземельщиками. Причем довольно известными в интернете. У них был свой канал, который назывался «Разоблаченный глобус». Причем Оксана была с самого начала главной заводилой. Причем заводилой до такой степени, что канал взлетел и набрал 1,5 миллиона подписчиков. Официальные ученые, конечно же, ругались по этому поводу, и иногда в комментариях начинался срач, ну вы понимаете. Но ребята не сдавались. Сегодня, 12 июня, они ехали на Алтайское озеро, чтобы раз и навсегда поставить точки над «и». Выяснить, закругляется ли Земля. Если она закругляется, то они закроют канал и перестанут этим заниматься. Но ежели не закругляется, тогда они сделают все, чтобы все об этом узнали. Они потратили много денег, чтобы приобрести оборудование. Задача – измерить кривизну Земли с помощью лазера и мишени. Оборудование они везли следующее. Оптическая система, лазерный излучатель, тип зеленый DPSS-лазер, 532 HM, мощностью 100-200 МВТ. Регулируемый фокус крепления на штатив, встроенный уровень. Его цель – создать видимый луч, который должен проследить за поверхностью воды на дистанции 5 км. Согласно официальным данным, на расстоянии 5 км выявляется кривизна Земли 2 метра. Этого достаточно, чтобы доказать, что мы на шарике, либо что Земля плоская. Достаточно зафиксировать кривизну 2 метра на расстоянии 5 км в озере. Приемная мишень, которая устанавливалась на надувной лодке, щит из матового белого пластика с разметкой и центральная точка. Задача – зафиксировать, попадет ли луч в центр мишени на удалении. Оптический визир, телескоп, штативы с уровнями. Для лазера тяжелый алюминиевый штатив с геодезическим уровнем, погрешность 0,1%. Для мишени – плавучая платформа со штативом и демпферами, которые гасят возможную качку. GPS-приемники 2 единицы, один у лазеров, один на лодке с дифференциальной коррекцией для замера дистанции и высоты над уровнем озера. Инклинометр – цифровой уровень для контроля горизонтальности установки лазера и мишени. Лазерная рулетка – дальность до 1000 метров, погрешность плюс 1 мм для калибровки дистанции на коротких отрезках. Эхолот – портативный сонар с GPS для замера глубины подлодки для учета рефракции света в воде. Небольшая метеостанция, измерение температуры, влажности, давления, скорости ветра для того, чтобы корректировать данные на атмосферную рефракцию. Надувная лодка размер 3,5 на 4 метра, грузоподъемность 300 кг, оснащена якорем, электромотором для точной позиции, аккумуляторная станция. Камера Full HD с ночным режимом и зумом и отдельный штатив для непрерывной записи процесса. Вот как они подготовились, чтобы их никто ни в чем не обвинил. Более того, их данные онлайн будет обрабатывать нейросеть. Нейросеть будет производить каждую секунду расчет теоретической кривизны для данной широты, а также коррекцию на атмосферную рефракцию. Дело в том, что официальные ученые их точно обвинят в том, что они сфальсифицировали результат, поэтому они максимально подготовили точное оборудование. Приехав к озеру, первой из машины выпрыгнула Оксана. «Так», — крикнула она, — «у нас полный штиль на озере, волн нет, ветра нет». «Скорее готовим оборудование. Павел, надувай скорее лодку. Петр, устанавливай штативы. Лена, доставай электронку. Давайте скорее, а то ветер подует, нам штиль нужен». Ребята были такие же фанатичные, как и Оксана. Они забегали, каждый был занят своим делом. Вскоре лодка уже была подготовлена, мишень поставлена, все расставлено по местам. На лодку сели Оксана и Павел, Сергей и Елена остались на берегу. «Быстро не плывите, нейросеть будет анализировать буквально каждый метр. Ваша скорость 5 км в час. Давайте начинаем. Елена, подключай оборудование, я сейчас настрою нейросеть». Надувная лодка отправилась в свое медленное путешествие. Плыли плавно, на берегу кипела работа. Озеро Телецкое было потрясающе красивым. Вода чистая, прозрачная, видимость под водой достигала 14 метров. Вокруг сказочная природа, холмы, покрытые растительностью, красота просто неописуемая. Ребята волновались, им не хотелось закрывать канал. Если они увидят кривизну земли, то тогда все бессмысленно. Прошло уже около часа, и лодка находилась на расстоянии 5 километров от берега, где находилось оборудование. Оксана позвонила Лене. «Лена, подкорректируй данные, пожалуйста, что у нас получается?» «Оксана, ты не поверишь», — ответила Лена. «Лазер бьет точно в цель. Нейросеть все вычисляет. Искривления нет». «Нейросеть показывает рефракцию. Ты следишь за приборами?» «Слежу, Оксана. Нет искривления. Озеро ровное, как зеркало». «Искривления нет. Земля плоская. Мы были правы. Глобальный обман. Мы скажем людям. Теперь они ответят за этот фарс с шариком. Сколько они у нас украли денег на фейковые космические программы? Там не космос, там что-то другое. Они ответят перед обманутыми людьми». 16 июня 2025 года в интернете появилось сообщение о том, что на озере Телецкое пропали 4 московских студента. Для их поиска были подняты сотрудники МЧС, была найдена надувная лодка и некоторые личные вещи девушки Оксаны. Были обнаружены наручные часы, и время остановилось на 14:33. Также был найден постер к советскому фильму «Мэри Поппинс. До свидания». Непонятно, зачем ребята взяли его с собой. И что он там делал? На постере была надпись «33 коровы, с них родится новый, как стакан парного молока». Неподалеку на дереве нашли загадочное вырезанное слово «Кроатоан». Власти делают все, чтобы найти пропавших молодых людей. И, конечно же, найдут. Нет. Через неделю канал «Разоблаченный глобус» продолжил свой эфир в том же ключе. Появились некоторые сведения на других каналах о том, что у ребят пропали ближайшие родственники и некоторые друзья по институту. Но эти сведения не подтвердились. Также кто-то стал подозревать, что ребята сгенерированы нейросетью. У Оксаны, когда она вещала на канале, пропала чашка в руке, что является артефактом генерации. А позже, через 2 недели, канал исчез из интернета. Поговаривают, что ребята просто устали и решили закрыть канал. Об этом все забыли в течение месяца. «Точно так же», — пояснил Вениамин Форест, — «как вы забыли конспирологов 2012 года. Не правда ли? Забыли ведь. Ведь тогда и мы лайки ставили на Ютубе. А ведь это было. Это же не выдумка, друзья мои, это просто у вас короткая память. Вы забыли, что в период 2012 года конспирологи полностью разоблачили фейковых космонавтов. Это был триумф конспирологии, у многих открылись глаза. Но прошло некоторое время, и вам опять стерли память». Опять стерли вашу память. Примечание от независимого конспиролога из Барнаула. Пишу вам по поводу слова «кроатоан», что было обнаружено на месте пропажи студентов. Прошу заметить. В 1587 году английская колония на острове Роанок, Северная Каролина, исчезла без следа. 117 колонистов, ни тел, ни следов борьбы. На столбе было вырезано слово «кроатоан». То же самое слово. Что касается постера к фильму «Мэри Поппинс. До свидания» и «33 коровы», найдите книгу Вадима Шигалова «Элита 33», и вы все поймете. Я знаю, почему пропали студенты. Думаю, и вы это знаете. Глава вторая. Дьявол под землей. Человек в фартуке с обнаженным мечом оставляет вас без денег, ключей и телефона. Он завязывает вам глаза. На правой руке вам закатывают рукав, на левой ноге штанину. Грудь наполовину оголяют. Через голову на вас надевается веревочная петля. Вы делаете шаг вперед. Перед вами Бафомет, вы знаете об этом. Вы жмете чью-то ледяную руку. Из записок Элифаса Леви «Посвящение». Маргарита Зайчонок утром сидела в своем офисе в дворце Алистера Кана. Она по-хамски забросила ноги на стол и решила покрасить ноготки. А почему нет? Алистер Кан сегодня должен прийти не раньше 12, клиенты появятся после часа дня, почему бы и не побездельничать, ноготки не покрасить, музычку не послушать. Маргарита вытащила баночки и бутылочки из сумки, поставила на стол, уселась поудобнее и обратилась к нейросети Неону, который смотрел на нее с большого экрана. Нейросеть Неон выглядел как симпатичная цифровая мужская голова на экране. «Неон, включи расслабляющую музыку для релаксации, будь добр». «Маргарита, я так понимаю, вы собираетесь красить ногти. Предупреждаю, тремор пальцев может быть признаком стресса». «Хорошо, включаю музыку». Маргарита чуть не подскочила до потолка. «Это что такое, Неон?» «Это музыка для релаксации». «Ты что, издеваешься надо мной? Ты что, специально?» «Это хорошая успокаивающая музыка, мне нравится, рекомендуется для снижения кортизола». Маргарита со злостью швырнула в экран с неоном тапок. «Выключи немедленно, скотина электронная! Мозги твои компьютерные!» Маргарита случайно смахнула со стола бутылочки с лаком и с другими какими-то растворами. Все это упало и разлилось по полу. По офису пошел запах ацетона. «Ах, мля!» — воскликнула она. Внезапно в офис вошел хозяин дворца Алистер Кан. Под монитором лежал тапок. На полу валялись бутылочки. Сама же Маргарита стояла в одном тапке и испуганно смотрела на хозяина дворца. Алистер Кан пришел в ярость. «Это еще что такое? Как это понимать? В офисе, где вы и Маргарита встречаете моих клиентов, вы устраиваете бардак». Маргарита побледнела и съежилась, а музыка все еще играла. «Это что за рок-концерт?» — продолжал Алистер Кан. «Чей тапка?» Алистер Кан показал на тапок, что валялся под большим монитором. Девушка стояла в одном тапке. «Мой тапок». «Вы у меня доиграетесь, Маргарита. И почему пахнет ацетоном? Вонь на весь дворец. Вы что, ногти красили? Почему вы в офисе красите ногти? Вонь на весь дворец». «Не успела покрасить». «Немедленно все убрать». Маргарита надела тапок и стала поднимать упавшие баночки. Алистер стал говорить тише, но так, все так же возмущенно. «Маргарита, пожалуйста, сегодня до 13:00 купите свечи для церемониального зала. Потом спуститесь туда и зажгите везде свечи. Управьтесь до 13:00. Далее разошлите приглашение во дворец Белосельских... Да выключите вы эту музыку!» «Разошлите приглашение во дворец Белосельских и Белозерских молодым историкам. Там будет семинар, куда я приглашен как председатель. И еще, Мария Гольштейн, как вы знаете, сегодня в 6 часов должна быть съемка передачи «Вечерний Питер». Туда едет Мария Гольштейн. Сами ее туда отвезете. Выполните все, что я сказал». «Хорошо, я все выполню». «Попробуйте хоть что-нибудь не выполнить». Мария Гольштейн появилась во дворце Алистер Кана в 12:00. В холле перед большой парадной лестницей девушка увидела, что Алистер Кан стоит рядом с тремя мужчинами среднего возраста. Все мужчины были облачены в масонские наряды шотландского обряда. На каждом из них красовался запон из тартана, где переплетались красные и черные нити, символ принадлежности к братству. Под фартуками виднелись белые рубашки с длинными рукавами, а на шее у двоих из них поблескивали золотые цепи с подвесками в виде урны и сломанного ключа. Черные туфли и носки дополняли образ, а в руках один из мужчин держал церемониальный молоток, знак власти, управляющего ложей. Их позы были спокойными, но в глазах читалась решимость, присущая тем, кто посвятил себя так называемому поиску истины, хотя Мария уже прекрасно понимала, что они работают на цех. Их деятельность – это явно не поиск истины. У всех четверых мужчин были трости с рукояткой в виде мордочки пуделя. Девушка знала, что пудель – это символ мирового масонства. Алистер Кал улыбнулся и поприветствовал девушку. «Мария Гольштейн, мы как раз говорили о вас. Хорошо, что вы пришли. Позвольте вам представить. Это доктор Батай, великий магистр палладиума Соединенных Штатов. А это Тейтано Корбуччо, великий магистр палладиума Евросоюза. А это Антуан Леви, великий магистр палладиума Российской Федерации и бывших стран СНГ». Мария учтиво поклонилась всем троим. Все трое мужчин поцеловали ей руку. Тот мужчина, которого Алистер Кан назвал Антуаном Леви, был как две капли воды похож на артиста Хабенского. «А может, это и есть Хабенский?» – подумала про себя Мария. Но уточнять не стала. «Все может быть. Может, это действительно Хабенский. Но ей лучше об этом не спрашивать. В таких делах лучше не уточнять. Может, просто похож. Хотя, кто его знает? Никогда не знаешь, кто из известных людей великий магистр масонской ложи, тем более тут палладиум. Это не просто масонская ложа, а самое главное – самое важное. «Палладиум новой реформы», или «Реформированный палладиум», как его называл Алистер Кан. «Какая любезная девушка», — произнес Антуан Леви. «Прелестное создание», — добавил доктор Батай. «Итак, господа, вы можете пока пройти в гостиную, церемония начнется в 8 часов», — сказал Алистер Кан. Все трое мужчин стали подниматься по парадной лестнице на 2-й этаж. Алистер обратился к Марии. «Ну вот, Мария, сегодня я вам покажу церемониальный зал. Помните, я вам говорил, что мы с моим братом Виктором выкопали 3 подземных этажа под дворцом. Верхний, 1-й этаж, мы превратили в зал церемоний. Пойдемте, я вам его покажу. Вы еще его не видели». Они направились в дверь, где было написано «Подсобное помещение». Усатый дворецкий приветственно поклонился. Дворецкого звали Леонид Петрович. Он тут был постоянно и жил в одной из комнат внизу. Он тут был скорее для декорации, чтобы поприветствовать гостей дворца. Особенно его огромные усищи были очень декоративными, как раз то, что нужно. Они спустились по винтовой железной лестнице вниз, и Мария увидела масонский зал для церемоний. В этом зале все было оформлено так, как положено. Вся символика была выстроена согласно шотландскому масонскому обряду. Главным украшением зала были колонны Яхин и Буаз. Но Марию сильно смутило то, что стояло за ними. Это была 2-метровая статуя Бафомета. Она была темная и чуть красноватая. Девушка не стала комментировать увиденное, да и что тут комментировать, и так все понятно. «Вы видите 2 колонны Яхин и Буаз», — сказал Алистер Кан. «Это имеет глубокие исторические корни, переплетенные с интересами цеха. По официальной истории это связано с легендой о Хираме». «Мне очень интересно», — подтвердила Мария. «Извольте, в масонской традиции Хирам Абиф — ключевая фигура, символ верности, мастерства и жертвенности. Его легенда лежит в основе ритуала посвящения, в степень магистра масона. В Библии упоминается несколько персонажей по имени Хирам. Хирам — первый царь Тира, поставлял материалы и мастеров для строительства храма Соломона. 2-й Хирам — сын вдовы из колена Нефалима и тирского ремесленника. Он изготавливал бронзовые изделия для храма. И 3-й Хирам Авих, мастер, присланный царем Хирамом I, в еврейском тексте числится как Хирам Аби. Масоны объединили эти 3 образа в единый архетип Хирама Абифа, сына вдовы, гениального зодчего и мастера. «То есть это были 3 разных человека?» – спросила Мария. «Да, это были 3 разных человека, которые в итоге превратились в 1. Царь Соломон приглашает Хирама Абифа возглавить строительство храма. Тот становится главным архитектором и распорядителем работ, воплощая замысел в камне и бронзе. Когда строительство близится к завершению, 3 подмастерьев, в разных версиях завистливых учеников или наемных рабочих, решают вынудить Хирама раскрыть секрет мастера-каменщика. Тайное слово, дающее доступ к высшему знанию и привилегиям. Злоумышленники устраивают засаду у 3 выходов из храма. Каждый по очереди требует от Хирама выдать секрет. 1-й нападает заостренной линейкой, ударяя в горло. 2-й использует циркуль, нанося рану в грудь. 3-й завершает убийство деревянным молотком, ударив по голове Хирама. Хирам 3-жды отказывается предать тайну, принимая мученическую смерть. Убийцы прячут тело под груды щебня, а ночью переносят за город и хоронят в неглубокой могиле, отметив место веткой акации, символом вечной жизни и возрождения. Соломон, обнаружив пропажу, отправляет мастеров на поиски, случайно находит увядшую акацию, эксгумирует тело и достойно хоронит Хирама. Убийцы разоблачены и наказаны. Соломон объявляет, что изначальное секретное слово утрачено. Он вводит новое слово «заменитель», который масоны хранят как священный символ. Смерть Хирама – аллегория неизбежности конца и испытания верности. 3 удара линейкой, циркулем и молотком – ступени масонского посвящения. Акация – символ бессмертия души. Секрет мастера – знание, доступное лишь достойным. Тайна бытия, которую нельзя выторговать насилием. «То есть получается, что при посвящении в масоны как бы повторяют убийство Хирама?» – спросил Мария. «Да, ритуально как бы повторяют. И в основе лежит легенда о Хираме». В зале находилась Маргарита Зайчонок, которая зажигала свечи. «Я же вас просил, Маргарита, зажечь все свечи в зале до 13:00. «Вот я и зажигаю». «А сейчас 13:10, а вы все еще зажигаете». «Я не успела». «И чем же вы занимались? Вот тут не зажжено». «Алистер, ну хватит ругать Маргариту». «Она с утра в офисе рок-концерт устроила, швырялась тапками, и весь дворец провонял ацетоном». «Весь дворец провонял». «Я не хотела», — оправдалась Маргарита. «Так получилось. Дрянная девчонка». «Алистер, ладно ругать Маргариту. Ну что в самом деле?» — примирительно вмешалась Мария. «Вы обещали, Алистер, рассказать, как цеховики накладывают морок». Это очень интересная тема, скажу так. Цеховики удерживают морок, постоянно рассказывая правду. Но в символической форме. Вы все это увидите. Вот вам пример. Послушайте стих Александра Блока, вслушайтесь слова. Внимательно вслушайтесь. «Век 19-й, железный, воистину жестокий век. Тобою в мрак ночной беззвездный беспечный брошен человек. 20-й век еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней тень Люциферова крыла». Сказав последнюю фразу, Алистер посмотрел на Бафомета. «Вы услышали, что между строк?» «Да, пожалуй, услышала», — подтвердила Маргарита. «Но больше всего цеховики рассказывают правду в песнях. Чаще всего в детских. Вот скажите, Маргарита, вы когда работали в моей тайной библиотеке, вы заметили, как называется погибшая античная цивилизация, которая погибла в 1883 году? Как она называется?» «Тридесятое королевство», — ответила Мария. «Я долго не могла понять, почему». «Объясняю, почему. Тридесятое означает, что королевство было поделено на три больших курфюрства, а правило — десятая императрица. Поэтому оно так и называлось — Тридесятое королевство». Так вот скажите, в какой детской песне упоминается гибель Бродобрея, что символически означает прошлых жителей? Тридесятое королевство, пудель как символ мирового масонства, и также упоминается отсутствие короля по причине того, что правила императрица. Что это за песенка? В Тридесятом королевстве, там, где нет в помине короля. Это же песенка Мэри Поппинс, я ее помню. Не он, Алистер Кан обратился к нейросети. Поставь песенку про гибель прошлой цивилизации. Пусть Мария послушает, как цеховики говорят правду. А люди слушают правду и не слышат ее. Но это нужно для поддержания морока. Слушаюсь. Неон поставил песню. Жил да был продобрей. На земле не найти добрей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. Как-то раз, встретив льва, Бродобрей оробел спева и с трудом подобрав слова, он сказал весьма учтиво: чтобы быть всегда красивым, надо стричь усы и гриву в год примерно раза два. Кто со львом знаком, стричь его, что играть с огнем. Продолжать рассказ не будем. Лев, остриженный как пудель, съел беднягу словно пудинг, съел со всем инвентарем. Обратите внимание, Мария, на эту фразу. Лев, остриженный как пудель, съел беднягу словно пудинг. Сказав это, Алистер Кант показал на свою трость с рукояткой в виде мордочки пуделя. Значит, я так понимаю, что катастрофа в 1883 году была искусственной. К сожалению, да, мы побежденная цивилизация и вынуждены работать теперь на своих поработителей. К сожалению, но, Мария, я должен вам выдать такую же трость. В руках у Марии оказалась трость с рукояткой в виде мордочки пуделя. «Теперь вы, девушка, цеховик. Уверен, что станете магистром. Со временем. Вы очень быстро идете по карьерной лестнице. Вот ваша трость. Возьмите ее. Сегодня, когда будете выступать по телевидению, держите ее на виду, чтобы другие посвященные увидели, что вы девушка-цеховик. Девушка с тростью, как-то это необычно. И в шляпе черной», — добавил Алистер Кант. «Так надо». «Алистер, молодые девушки с тростью в шляпе не ходят. Это будет выглядеть странно. Ну, где вы видели молодых девушек в черной шляпе и с тростью? Да еще и с рукояткой в виде черного пуделя, как у Воланда. Хорошо, можете не брать в эфир телевидения эти предметы, но они у вас должны быть. Трость с пуделем и шляпа. И не забудьте про ювелирные изделия на вашем запястье, где есть фигура перевернутой пирамиды». «Хорошо, Алистер, все сделаю как надо. Но у меня есть еще вопрос. Что же там на самом деле?» Мария показала пальцем вверх. «Что там на самом деле?» «Не космос, Мария». «А что же? Я просто хочу узнать, увидеть». «Мария, милая, не все этого могут выдержать. Тут нужна крепкая психика, чтобы увидеть это. Но если вы все же просите, то извольте. Вот, смотрите». Алистер развернул большую картину справа, и Мария увидела нечто. Внизу был океан с волнами и материками. В центре стояла огромная гора, которую буддисты называют Меру. А наверху тоже был океан, только перевернутый, и волны плескались сверху вниз. Также наверху были видны как бы воздушные реки, похожие на шланги, с текущей водой, между которыми летали огромные черные перевернутые пирамиды. «Господи, что это?» — спросила Мария. «Вы просили меня показать, что там наверху. Вот я и показываю. Повторяю, не всякая психика этого выдержит. Как видите, никакого космоса там нет. Там перевернутый океан. Или же начало чертогов Хехалота, как это называют в каббалистике. Вы же знаете, что в Сефер Хехалот именно это и написано». «Но я думал, что это просто символы». «Нет, это не символы. То, что написано в Сефер Хехалот, то и видите». «Перевернутый океан». «Боже мой, я-то думал, что это просто символическая интерпретация». «Хляби небесные, моя дорогая, цеховики все говорят открыто. Вы же видите, именно так и держится морок. И вы будете тоже поддерживать морок». «Так значит, в 1942 году Аненербе, когда запустила свою ракету, они увидели вот это?» «Да, они увидели вот это. Чего нельзя видеть?» «После этого Шуума отдали приказ полностью уничтожить Германию, разбомбить в пух и прах. И всех, кто это видел, убрать физически. Этого нельзя видеть, Мария, никому. А если все же кто-то увидел, всегда подписывают строжайшую бумагу о неразглашении. Обратите внимание, Мария, такая информация даже в научной фантастике не появляется. Ну, кроме одного фильма, малозамеченного, где человек на воздушном шаре врезался в перевернутый океан. Но это делается как просто фантазия, так подается как фантазия, понимаете? На самом деле цеховики не одобряют появление такой информации, даже фантастики. А если какой фантаст пишет об этом, его тут же сажают на карандаш, не положено. То есть об этом даже опасно фантазировать. Ну да, не рекомендуется, только если изображать из себя дурачка или сумасшедшего, чтобы все крутили пальцем у виска». Посмотрев в церемониальный зал, Мария вернулась на свое рабочее место в библиотеку Алистера Кана. «Ну что, Мария, вы сильно шокированы увиденным?» — спросила нейросеть Неон. «Да, признаться, шокированы. Я читала такие описания начала врат великих чертогов Сефер Хехалот, но я думала, что это символика». Нет, Мария, не символика. Так выглядит начало чертогов Хехолота. Все написано прямым текстом. Не символика. Софер Хехолот, как вы знаете, это книга чертогов или книга дворцов. Это апокрифический текст, относящийся к литературе Хехолот, мистическому корпусу, посвященному описанию небесных чертогов и божественной колесницы. В научной литературе этот текст часто называют третьей книгой Эноха. Он описывает путешествие Рабби Ишмаэля через семь небесных дворцов Хехолот к престолу Божью, ее встречу с ангелом Мататроном и мистические откровения об устройстве мира. Текст относится к жанру хехолотского или меркапского мистицизма. Все верно написано. Ну, почти. Боже мой, как все это поражает воображение, особенно встреча с Мататроном. Довольно страшная встреча, скажу я вам, Мария. Там все очень нечеловеческое. Вы знаете, что есть человеческое, привычное людям, а есть нечто нечеловеческое, когда психика либо не воспринимает, либо парализуется. Такие тайны требуют осторожности. Но вы, Мария, уже шагнули в эту бездну. Сегодня в эфире петербургского телевидения говорите то, что приказывает цех. Поддерживайте морг. Вы часть цеха, помните об этом. И, кстати, вы знаете, как цеховики изменили в песне «Крутится-вертится шар голубой», «Крутится-вертится над головой» одно слово для поддержки морга? Если интересно, расскажу. Как же? На самом деле, в изначальном тексте песни фигурировал не шар, а шарф голубой. Песня восходит к романсу середины XIX века «Шарф голубой». Автор текста – Максим Маркович, музыка Николай Титов. В нем шарф – реальный предмет гардероба, легкий аксессуар, популярный у дам того времени. Образ крутящегося над головой шарфа – фигуральное выражение. Герой не может забыть эту деталь облика возлюбленной. Во второй версии романа герой видит, как девушка роняет шарф с балкона. Он кружится в воздухе, а потом между ними вспыхивает любовь. Поэтому шарф имеет смысл, а шар нет. То есть крутится-вертится шарф голубой. Шарф логично крутится и вертится в воздухе, будучи сброшенным с балкона. Что сделали цеховики? Им же нужно поговорить правду. Вот и получилось, что крутится-вертится шар голубой над головой, то есть перевернутый океан. В символическом смысле. То есть они говорят правду, изменив только одно слово. Это нужно для поддержания морока, говорить правду, но никто не замечает. Но правду слышат все. Это очень распространено в песнях и фильмах. Присмотритесь. Вы помните, о чем рассказывал Вениамин Форрест? О пустых, непригодных для жизни городах конца XIX века, которых можно увидеть на фотографиях. Эти города так выглядели после потопа 1883 года. Послушайте вот эту песню, где цеховики об этом рассказывают прямо. Слушайте внимательно, Мария. Дышит теперь человек ужасный, ужасный, кошмарный, кошмарный, безумный, безумный, XIX век. Ужасный, ужасный, кошмарный, кошмарный, безумный, безумный, XIX век. Ну что, Мария, вы все услышали? А как этого люди не замечают? С удивлением спросила Мария. Морок он на то и морок, Мария, чтобы не замечали. Мария открыла файлы Вениамина Форреста и решила немного почитать, что там у него. Привет, я Вениамин Форрест, как всегда на связи. О чем хочу рассказать? О перевернутых пирамидах в небе, друзья мои. Черных, страшных, которых конспирологи называют Зевсами. Вы о них, наверное, даже и не слышали. В целом, о чем речь? На конспирологических сайтах можно найти информацию о Зевсах. Неких аппаратах в форме перевернутых пирамид, которые вызывают смерчи в океанах. Они как бы всасывают воду в себя. И есть достаточно много свидетелей. Чаще всего эти зевсы не видны. Они скрыты грозовыми облаками. Но есть свидетельство, что они там прячутся, потому как их иногда видят. И даже снимают на фото или видео. Хотя все эти материалы дружно называют подделками. Но в 2009 году одна такая пирамида подлетела к Кремлю. У всех на виду. Многие ее видели. Вы помните эту историю? Давайте расскажу по порядку. В декабре 2009 года в интернете появилось видео, на котором над Кремлем запечатлен гигантский объект в форме перевернутой пирамиды. Это событие вызвало широкий резонанс в СМИ и среди уфологов, но так и осталось загадкой. Ролик появился в сети 9 декабря 2009 года на YouTube. Было два видео. Одно снято ночью из автомобиля, другое днем из окна здания. На кадрах виден треугольный объект, который медленно вращается вокруг своей оси и висит в небе над Кремлем. Размер пирамиды оценивали от 100 до 1500 метров в ширину. Размер стандартный для этих пирамид. Интересно, что никто из очевидцев не выступил публично, несмотря на масштаб события. Видео стало известно только через интернет и других свидетельств. Фото или видео с разных ракурсов не появилось. Наиболее авторитетной считалась версия руководителя группы «Космопоиск» Вадима Черноброва. Он предположил, что пирамида – это результат сочетания нескольких факторов. Дымки над Кремлем, отражение лучей прожектора от кремлевского катка, особенности камеры с треугольной диафрагмой, которой производилась съемка. По его мнению, эти элементы создали эффект вращающейся пирамиды. Однако эта версия не была экспериментально подтверждена. Критики указывали, что для убедительности нужно было воспроизвести условия, аналогичная погода, работа катка и прожекторов, и снять тестовое видео с камеры, имеющей треугольную диафрагму. Такого эксперимента «Космопоиск» не проводил. Метеорологи предполагали, что пирамида могла образоваться из-за клочков водяного пара, исходящих от расположенных рядом с Кремлем ТЭЦ номер 1. В морозное время такое возможно. Выдвигалась версия, что это могла быть голограмма или испытание какой-нибудь секретной установки, однако специалисты отмечали, что создание голограмм такого размера и на таком расстоянии технически сложно, и для их создания потребовалось бы мощные лазеры, чьи лучи были бы заметны. Уфологи настаивали на реальности пирамидального объекта, считая его кораблем космических пришельцев. Некоторые связывали его появление с будущими событиями, например, с аномальной жарой 2010 года. Другие видели в форме пирамиды символику, связанную с масонством или древними цивилизациями. Существовали конспирологические версии, например, о том, что пирамида и одновременная и норвежская спиральная аномалия, спиралеобразное свечение в небе над Норвегией, были военной демонстрацией мощи России. Что вряд ли на самом деле. В пресс-службе ФСО отказались комментировать события. На телеканале «Первый канал» озвучивалась версия Вадима Черноброва об оптической иллюзии. В то время мировые СМИ активно обсуждали инцидент, а видео показывали по телевидению. Тайна пирамиды над Кремлем так и осталась неразгаданной. Отсутствие дополнительных свидетельств, невозможность экспериментальной проверки основных версий и противоречивость гипотез оставляют это событие в сфере предположений и домыслов. Одни видят в нем технологическую иллюзию, другие – доказательства контакта с внеземными цивилизациями. А кто-то считает, что это мистификация. На самом деле, увидеть эту жуть дорогого стоит, товарищи. Эти черные перевернутые летающие пирамиды, они очень страшно выглядят. И чаще всего сознание человека стирает об этом память. Потому как уж очень страшно они выглядят. Или же есть еще более жуткое предположение, эти пирамиды стирают память о себе сами. Что у них есть такое свойство? Не приведи Господь их увидеть, можно с ума сойти на самом деле. В этом есть что-то очень нечеловеческое, знаете ли. Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. В 6 часов Мария Гольштейн прибыла в студию давать интервью на Санкт-Петербургском телевидении. Передача называлась «Вечерний Питер». Ведущий Марии как-то не понравился совсем, хоть и еврей, какая и сама Мария, но противный до ужаса. Как таких ведущих только берут на работу? Он ей чем-то напомнил того самого Залезняка. Мария все-таки взяла с собой трость с рукояткой в форме мордочки пуделя, решила, что пусть другие цеховые люди видят, что она серьезная и делает карьеру. Она села в кресло и положила ладони на рукоять трости. «Итак», — воскликнул ведущий, — «у нас сегодня необычный гость. У нас сегодня Мария Гольштейн, которая устроилась на работу хранителем библиотеки таинственного, очень таинственного Алистера Кана. Быть может, именно сегодня мы услышим эксклюзивную интересную информацию, кто же такой Алистер Кан. Встречайте, «Мария Гольдштейн!» Послышались аплодисменты. В зале находилось человек 100 примерно, и все с интересом смотрели на девушку, которая работает хранителем библиотеки самого загадочного Алистера Кана и была внутри его дворца. Ведущий тут же начал ее расспрашивать. Мария стала хвалить Алистера Кана, называя его истинным патриотом России, настоящим человеком, меценатом, благотворителем, который заботится о людях и вообще очень хороший человек. Более того, по словам Марии, Алистер Кан православный верующий. Не иначе. Когда речь зашла о самой Марии, то Мария тоже сказала, что она такая же православная верующая, а Достоевский – это ее настольная книга. Сидела, врала так, как никогда не врала. Ведущий спрашивал ее о политической ситуации. Мария включила большой цеховой вральник, причем такой, что и не подкопаешься. Такой вральник, что даже сам барон Мюнхгаузен позавидует. Умеют же девушки приспосабливаться к ситуации. Природные актрисы, не иначе. Да, женский пол артистичен от своей древней загадочной природы. Внезапно ведущий, который просматривал вопросы из зала, спросил о конспирологии. Как Мария относится к конспирологам? Мария начала всячески очернять их. «Конспирологи! Это просто невежественные люди», — начала Мария и тут же поправилась. Хотя, пожалуй, слишком грубо. Дело не в невежестве, а в страхе. Она сделала паузу, словно подбирая слова, в зале затихли. «Представьте человека, который потерял работу. Он ищет причину и находит ее в заговоре банкиров. Это проще, чем признать, мир сложен, а его увольнение – результат цепочки решений, в которых он сам сыграл ведущую роль». Ведущий кивнул, явно довольный, но Мария продолжила. «Проблема в том, что такие теории создают иллюзию контроля. Человек думает, я знаю правду, значит, я сильнее. Но это ловушка, потому что, отвергая факты, он теряет способность видеть реальность». Она коснулась кольца на пальце, перевернутая пирамидка едва заметно блеснула. «Более того, конспирология часто строится на нарциссизме. Я один знаю, что правительство лжет. Но правда в том, что мир не делится на нас и их. Он гораздо сложнее, поэтому мой совет», — закончила Мария с улыбкой, — «сомневайтесь, но не превращайте сомнения в догму, иначе вы просто смените одну иллюзию на другую. Конспирология — это просто человеческое невежество, отсутствие элементарной образованности. Ведь как приятно быть частью огромной свирепой стаи отрицателей всего. Вот просто вот отрицателей всего. Этого нет, там обманывают, здесь сплошной обман, все кругом вранье. Космоса нет, Земля плоская, заговор, то ли еврейский, то ли масонский, то ли рептилоиды. Этих конспирологов вообще не поймешь, несут какую-то околесицу. Смешно слушать». Следующим вопросом была теория плоской Земли. Мария стала работать как настоящая актриса, актриса-цеховик. «Теория плоской Земли — это демонстрация того, как желание верить в необычное побеждает здравый смысл. Она игнорирует очевидные наблюдения. Вы когда-нибудь стояли на берегу и смотрели, как корабль исчезает за горизонтом? Сначала корпус, потом мачты. Это не оптический обман, а доказательство кривизны поверхности. Если бы Земля была плоской, корабль просто становился бы все меньше и меньше, но не тонул бы постепенно. Она противоречит повседневной технике. GPS-навигация, спутниковая связь, полеты самолетов — все это работает только потому, что инженеры учитывают форму геоида. Если бы Земля была плоской, спутники падали бы на нас как камни, но они не падают. Почему? Потому что их орбиты рассчитаны на сферическую модель. Она отвергает тысячи лет наблюдений. Еще в 3 веке до н.э. Эратосфен измерил окружность Земли с погрешностью менее 2%. Сделал это, сравнивая угол падения солнечных лучей в разных городах. Если бы Земля была плоской, тени везде были бы одинаковыми. Но они разные, и это видно невооруженным глазом. Более того, эта глупая теория живет за счет эффекта Даннинга-Крюгера. Люди, уверенные в плоской Земле, часто говорят: «Я сам проверил, но как?» Они смотрят на горизонт с высоты своего роста и делают выводы о планете радиусом 6371 километр. Это все равно, что изучать слона, ощупывая его хвост. И где же край Земли? Почему мы не падаем с него? Как работают часовые пояса? Почему в Австралии зима, когда у нас лето? Сторонники теории либо молчат, либо отвечают: «Это иллюзия» или «Нас обманывают». Но это не объяснение, это просто отказ думать. Я понимаю, почему эта идея привлекает. Она дает ощущение: «Я знаю правду, которую скрывают от остальных. Я избранный. Только я знаю правду». Это приятно. Возвеличивает тебя. Если ты ущербный, то конспирология дает тебе ощущение некой избранности. Но ты ущербный. Наука не идеальна, но она хотя бы пытается, она исправляет ошибки, пересматривает гипотезы, ищет доказательства. А теория плоской Земли не развивается, она просто повторяет одни и те же мифы. Так что, если вы когда-нибудь встретите человека, убежденного в плоской Земле, не спорьте с ним яростно, а спросите: «Как ты объясняешь смену времен года? Почему корабли исчезают за горизонтом? Что удерживает атмосферу на краю диска, если Земля плоская?» И если он ответит: «Все это обман», вы поймете. «Дело в желании верить в обман больше, чем факты». Вот почему эта теория не просто неверна, она опасна, потому что приучает людей не доверять собственному опыту, если он не совпадает с их идиотским мифом. Внезапно в зале вскочил какой-то растрепанный мужчина лет 40. «Она цеховик!» – мужчина показал на нее рукой. «Она цеховик! Не слушайте ее! Она обманывает! Все кругом их морок!» В зале тут же появились мужчины, в спецодежде их схватили этого взлохмаченного человека, повели его на выход. «Не волнуйтесь, Мария, мы это вырежем из эфира», — с улыбкой сказал ведущий. «Она цеховик! Проклятая обманщица! Вы посмотрите на ее трость! Это же черный пудель!» Услышала Мария свой адрес. Девушка побледнела и сжала трость руками. Действительно, он увидел пуделя. Точно так же, как конспирологи увидели его в романе «Мастера Маргарита» Булгакова. Образ черного пуделя действительно ведь играет важную символическую роль у закулисных элит и многократно повторяется. Трость Воланда. В самом начале романа голова «Никогда не разговаривайте с неизвестными» Воланд появляется с тростью, у которой набалдашник в виде головы пуделя. Это прямая аллюзия на Фауст и Гёте. Мефистофель впервые предстает перед Фаустом в облике черного пуделя. Цепь на груди Маргариты. На великом балу у сатаны Маргарите надевают цепь с овальной рамой. Там присутствует пудель, еще одно воплощение демонического символа. Подушка под ногу королевы бала. Во время бала на балу у королевы кладут подушку с вышитым черным пуделем, деталь, подчеркивающая ее королевское положение в потустороннем мире. Почему пудель? Это отсылка к европейской демонологической традиции. В Фаусте Гёте пудель – первый облик Мефистофеля, что делает его универсальным символом искушения темных сил. У Булгакова пудель становится маркером присутствия Воланда и его мира. Где появляется этот образ, там действует сверхъестественное. Понятное дело, что Булгаков был цеховиком, иначе бы он правды не сказал. А он сказал правду, и все посчитали, что это просто фантазия автора. Мария побледнела и съежилась, создавалось неприятное ощущение. Ее разоблачили, это не очень приятно. Не надо было брать цеховую трость, это только для своих. Наверное, это было ошибкой. Не надо было брать трость, конспирологи увидят и будет ай-яй-яй. Но, впрочем, ничего страшного не произошло. Маргарита на своем новеньком автомобиле отвезла Марию к ее дому. «Ну что, Мария, тебе как тебе выступление на телевидении?» «Да ты знаешь, лишний раз поняла, как хорошо я умею врать. Как заправский цеховик. Такой вральник включила, которого никогда не включала». «Ну, согласись, это же азартно. Врать и смеяться над глупыми людишками». «Ну да, азартно, не скрою, но правда, которую знаешь сама, она не смешная, она пугает». «Я испытываю клаустрофобию от того, что там над моей головой перевернутые океаны, летают страшные черные перевернутые пирамиды». «Согласна, смешного тут мало. Осознавать, что над нашими головами бушуют перевернутые океаны, летают черные пирамиды перевернутые, хорошего мало. А главное, насколько все это нечеловеческое». Мария вернулась себе домой в 8:30, решила пожарить себе рыбки. Она была голодна. Хоть это и вредно на ночь, но рыбки решила пожарить. Когда она начала готовить и пошел процесс жарки, произошло что-то странное. Одна из рыб выгнулась и начала бить хвостом. «Что такое?» Мария с ужасом отпрянула. Рыба изгибалась и била хвостом, а потом выпрыгнула со сковородки и тошнотворно изогнулась уже на полу. Рыба ударилась о пол с влажным стуком. Из ее бока, словно из-под кожи, проклюнулся глаз, мутный, с вертикальным зрачком. Он вращался, будто искал фокус. Воздух наполнился запахом тины и железа. Отвратительный глаз смотрел на Марию. Девушка отшатнулась и упала спиной к холодильнику. Глаз на нее смотрел, и он был ужасающий. «Шума меня видит», — подумала про себя Мария. Она надеялась, что кошмар не вернется, но он опять вернулся. Она услышала шума, этот страшный голос, как будто из бездны. Сколько же в этом было нечеловеческого, она почувствовала, как будто у нее скручиваются конечности, а психика рушится, просто рушится. Thank you. Мария провалилась в сон. Ей приснилось, как будто бы она находится в центре Петербурга, но он был нежилой. Здания стояли пустыми, грязными, а под ногами была глубокая грязная жижа. Над головой шел, как будто бы, звездопад. Внезапно вокруг Марии стали вылезать мертвецы в истлевших античных одеяниях. Их было много. «Предательница! Ты предала нас!» — услышала Мария. «Предательница! Предала нас! Предала нас! Предала нас! Предала нас! Предала нас!» Мертвецы в истлевших античных туниках обступили ее со всех сторон. Мария закричала: «Я не предавала вас! Я просто вынуждена! Мы проигравшая цивилизация! Мы вынуждены врать! Я знаю, что вы все мертвы, ваши кости, перемешанные с грязью, лежат внизу, в засыпанных этажах! Что я могу для вас сделать?» «Предательница! Предательница! Предатель! Предала нас!» Мария посмотрела на небо. Это был не звездопад, это был процесс уничтожения допотопного мира каким-то оружием. Мария вспомнила, как цеховики глумливо рассказывают, что в 1883 году, когда взорвался вулкан Кракатау, это было эквивалентно взрыву 28 тысяч термоядерных бомб. Это они. Вот эти бомбы. Выглядят как звездопад. Мария услышала взрывы. Допотопная цивилизация гибла. Она увидела волну, гигантскую волну. Волна шла на город. И создавалось такое ощущение, что она достигает звезд. Среди звездопада, именно так это и выглядело, летели две звезды, рядом и синхронно. Мария почувствовала какую-то тошноту. Две звезды летели рядом, это было оружие. Это было какое-то оружие, страшное оружие. Девушка внезапно вспомнила детскую песню. Песня из фильма «Большое космическое путешествие». Она вспомнила эти слова. «А во время звездопада я видала, как по небу две звезды летели рядом. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет?» А цеховик отвечает почему-то голосом Алистера Кана: «Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения?» «Я и сам все это видел!» «Это что же получается? Цеховики говорят правду в детских песнях. В детских песнях. И никто этого не видит. Они поддерживают морок. Это просто ужасно. Как страшно знать чертову правду!» Мария очнулась в 4 утра. Она лежала у холодильника. Рыбы не было. Она ее даже не доставала из холодильника. Это было просто наваждение. Наваждение. Страшное наваждение. Мария встала и поняла, что спать она уже не сможет. Пошла в спальню и открыла ноутбук. Решила почитать конспирологические материалы Вениамина Фореста, которых еще не прочла. Ее это даже как-то успокаивало. Вениамин Форест давал какую-то даже надежду. Хотя какая тут может быть надежда? Глава 3. Гиганты и Александрийский столб. «Приветствую, это я, Вениамин Форест. Вы уже, наверное, соскучились. Ну вот он опять я. К вашим услугам. Я здесь, чтобы говорить вам правду. Итак, начнем. Я сейчас сижу в библиотеке Академии наук в читальном зале. Практически никого нет. Нынче библиотеки спросом не пользуются, а зря. Ну так вот, я утверждаю, что до катаклизма 1883 года вместе с людьми жили гиганты 5-метрового роста. Они назывались геры. В Германии до сих пор от них осталось такое понятие, как «mein Herr», буквально «мой высокий». Вам нужны доказательства? Вот они. Я прочитаю вам официальное мнение официальных историков, которые находятся под мороком цеховиков. Вот официальная историческая информация. В 18 веке и ранее гигантские лестницы и высокие двери в зданиях создавались не из-за роста людей, а по практическим, архитектурным и символическим причинам. Эти элементы были частью продуманной системы, которая учитывала функциональность, эстетику и социальный статус владельца. Гигантские лестницы с гигантскими ступенями. Лестницы внушительных размеров часто строили в дворцах, замках и общественных зданиях. Они служили не только для перемещения между этажами, но и как элемент репрезентации власти, богатства или значимости места. От себя добавлю, ничего себе, вы видели эти ступени? Они не для человека обычного роста. Примеры масштабных лестниц. Лестница гигантов во дворце Доже в Венеции, создана в 1483-1498 годах. Парадная лестница с рельефной резьбой, классическими пилястрами и интарсиями из узорчатого мрамора. На верхней площадке установлены две огромные мраморные статуи Марса и Нептуна, символизирующие могущество Венецианской республики. И как вы в ней видите погибшую античную цивилизацию, ума не приложу. Марс и Нептун стоят. Не христианские статуи стоят, а Марс и Нептун. А с чего бы это? Иорданская лестница в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге создана в 1758-1761 годах по проекту Растрелли. Двусветная парадная лестница в стиле елизаветинского барокко. Она вела в парадный зал и была частью анфилады. Лестница Бон-Жезуш в Праге, Португалия. В Браге, в Португалии. Не в Праге, а в Браге. Зигзагообразная лестница, построенная в стиле барокко, ведет к маленькой церкви. Ступени символизируют духовный путь наверх. Лестница украшена статуями, цветочными клумбами и фонтанами. Причины создания лестниц для гигантов. Представительность. Лестницы часто использовали для церемоний, приемов и других значимых событий. Их размер и декор подчеркивали статус владельца или важность учреждения. Архитектурный баланс. В зданиях с высокими потолками и масштабными интерьерами лестницы должны были соответствовать общему пространству, чтобы не выглядеть несоразмерными. Высокие двери и дверные ручки выше человеческого роста. Попробуйте такую дверку открыть. Высокие двери в старинных зданиях имели несколько практических и символических причин для создания. Значит, какие причины? Пронос крупногабаритных предметов. В здание нужно было вносить кареты, мебель, гобелены, скульптуры, бочки с провизией и другие объемные вещи. Высокие двери позволяли делать это без повреждений. В купеческих особняках первые этажи часто отводились под склады или лавки, и широкие двери упрощали погрузку и разгрузку товаров. Двойной проем должен был гармонировать с общей площадью и объемом помещения, а также уровнем потолка. В залах с высокими потолками маленькие двери выглядели бы нелепо. Вентиляция. До появления систем отопления и кондиционирования поддержание комфортного климата было серьезной задачей. Открытые высокие двери обеспечивали сквозняк, выпуская спертый воздух и впуская свежий. Зимой массивные двери, плотно закрывающиеся, создавали тепловой барьер, уменьшая потери тепла. Протокольные причины. Через высокие двери вносили государственные флаги, церемониальные хоругви, штандарты. Такие предметы по традиции не должны были склоняться ни к земле, ни к косякам дверей. Это считалось символическим жестом подчинения. Громадные двери из ценных пород дерева, украшенные резьбой, коваными накладками, позолотой или инкрустацией, производили впечатление и демонстрировали богатство и власть владельца. Что касается дверных ручек, расположенных выше человеческого роста, то это было связано с практическими потребностями. В некоторых случаях такие ручки делали специально для всадников, которые могли сами открывать двери, доставляя депешу или по другой причине. То есть историки утверждают, что всадник скакал по огромным ступеням, самостоятельно открывал дверь прямо с лошади, и это было практично и удобно. Ну, настоящий Скайрим, там тоже такое можно. Важно отметить, что теория о том, что высокие двери и лестницы создавали для людей-гигантов, не имеет научного подтверждения. Средний рост человека в 18-19 веках был ниже, чем сейчас, и люди выше 170 сантиметров уже считались высокими. Вы видите тут ложь? Я вижу. Это полная чушь. В допотопном мире жили гиганты 5-метрового роста, которых называли геры. Неужели вы верите цеховым историкам? Вам нужны доказательства? Вот они. В архивах Баварской библиотеки сохранились чертежи замка Хорен-Кимзее, где высота дверных проемов 5,2 метра. Зачем? Официальная версия для торжественных процессий. Но кто мог нести штандарты выше 3 метров? На фресках в палаццо Дукале в Венеции фигуры в мантиях изображены рядом с колоннами. Если принять высоту колонны за 4 метра, рост фигур около 6 метров. Это геры. Историки твердят, лестницы строили для церемоний, двери, чтобы проносить кареты. Ну, прямо-таки проносить кареты. Что значит проносить кареты? Карета, значит, по этим огромным ступеням, значит, как-то скакала, потом ее проносили в эти большие двери. Но почему тогда в замке Шамбор дверные ручки на высоте 3,5 метров? Для всадника? Это точно для всадника? Ручки на такой высоте? Геры, так их называли в древних текстах. На санскрите гера означает Великий. В шумерских табличках те, кто выше кедров. Их следы находят от Гималаев до Скандинавии. Почему в учебниках нет упоминаний о герах? Потому что цеховики стерли их из истории, потому как не формат. Но самое яркое доказательство – адмиралтейский столб. Я сейчас об этом расскажу. Историки говорят «инженеры Монферана». Но я скажу, что это работа геров, и докажу вам это. А теперь давайте рассмотрим Александрийский столб в Петербурге на Дворцовой площади. Гранитный ствол колонны, монолит, около 612 тонн. Цоколь и пьедестал из 8 гранитных блоков, 704 тонны. Навершие с фигуры ангела, 37 тонн. Общий вес сооружения, порядка 1353 тонны. Вдумайтесь в эти значения. Общая высота монумента, 47,5 метров. Высота монолитной части колонны, 25,6 метров. Диаметр, нижний диаметр колонны, 3,66 метров, верхний 3,15 метров. Колонна стоит на пьедестале только за счет собственного веса, без креплений. Давайте посмотрим, как официальные историки рассказывают о том, как ее изготовили. Давайте изучим эту откровенную ложь. Причем смешную, тут даже Петросяна не требуется. Потому как вы сейчас будете хохотать без всякого под Петросяна. Итак, читаем. Александрская колонна – один из самых известных памятников Санкт-Петербурга, возведенный в 1834 году в честь победы России над Наполеоном. Ее создание и установка стали масштабным инженерным проектом, реализованным под руководством архитектора Агюста Монферана. Изготовление колонны. Для памятника был выбран розовый гранит из Финляндии. Материал добывали в Пютерлахской каменоломне, современной деревне Пютерлахти. Из одной скалы были вырублены как сама колонна, так и камни для фундамента. Самые большие из них весили более 400 тонн. Работы велись с 1830 по 1832 год под руководством талантливого каменотеса Самсона Суханова. В проекте участвовали около 250 рабочих. Колонна стала самым высоким в мире монолитом, изготовленных из цельного камня. Ее высота составляет 25,6 метра, а общий размер памятника с пьедесталом и скульптурой 47,5 метра. Для транспортировки колонны в Санкт-Петербурге был построен специальный бот «Святой Николай» грузоподъемностью более 1000 тонн. При погрузке монолит едва не упал в воду, брусья под его тяжестью сломались, и ситуацию спасли 600 срочно вызванных солдат. Судно с колонной буксировали два парохода, сначала до Кронштадта, а затем в Петербург. Здесь у меня сразу вопрос, как 600 солдат подняли 600 тонн? То есть на одного солдата одна тонна. Ничего себе солдаты. Ну, у историков вот такие солдаты. Неудивительно, что русская армия непобедима, если каждый солдат с легкостью поднимает одну тонну. Вот такие у нас солдаты, товарищи. Гордимся. Строительство фундамента. Котлован для фундамента вырыли в 1829 году. Его размеры составили 14 на 14 сажени, около 30 на 30 метров, а глубина 2 сажени, около 4,26 метров. В дно котлована вбили 1250 сосновых свай, а затем уложили гранитные блоки. При закладке фундамента Монферан использовал инженерные решения Августина Бетанкура, которые ранее применялись при строительстве Исаакиевского собора. Дно котлована залили водой, а сваи срезали по уровню воды. Это позволило добиться ровности основания. В центр фундамента вмонтировали памятную бронзовую шкатулку с монетами, отчеканенными в честь войны 1812 года, и закладную доску. Работы по установке основания памятника проводились зимой. Монферан писал, что при соединении фундамента с 400-тонным монолитом, который стал основанием пьедестала, он распорядился приготовить специальный раствор. «Я велел смешать цемент с водкой и прибавить десятую часть мыла». По словам архитектора, водка не давала бетону быстро замерзнуть на морозе, а мыло позволило легко двигать монолит, пока он не стал идеально. Изначально камень сел неправильно, и его пришлось несколько раз передвигать. Именно мыло, как объяснил Монферан, обеспечило относительную легкость этих манипуляций. Мыло было взято из покоев императора. Там было очень хорошее мыло, французское, лучший сорт мыла, которым пользовалась сама императрица. Именно из ее будуара было взято мыло, несмотря на ее протесты. И благодаря мылу все очень хорошо скользило. Фактически колонна сама скользила по мылу и сама встала на место. И водочка тоже помогла. «Что вы делаете в моей уборной?» «Мне нужно мыло». «Ничего я тебе не дам». «Никакого мыла ты не получишь! Убирайся из моей уборной!» Помолчала бы старая коза, свихнувшаяся. «Ах ты мерзавец! Ах ты мерзавец! Забирай свое мыло! и убирайся из моей уборной, чтобы я тебя больше не видела, мерзавец. Мэлла, подлец, выход там. Я уж и без тебя разберусь, где тут выход, старая выдра. Вы только посмотрите, какой мерзавец. Прочь из моей уборной, говнюк. От такой слышу. Это называется академическая историческая наука, за которую историки получают звания и дипломы. История — это же наука, верно? Верно. Умные люди говорят, что история — это наука. Ну, вы это расскажите Носовскому с Фоменко. Для подъема колонны была сконструирована специальная система, включавшая строительные леса высотой 47 метров, блоки и кабестаны, лебедки для передвижения грузов. Колонну по наклонной плоскости подкатили на специальную платформу у подножия лесов, обмотали множеством колец из канатов, к которым были прикреплены блоки. Другая система блоков находилась на вершине лесов. Большое число канатов, опоясывающий камень, огибало верхние и нижние блоки, и свободными концами было намотано на кабестаны, расставленные на площади. Сам Минферран забрался на самый верх конструкции и вылил 3 бутылки водки в раствор. Торжественное поднятие колонны состоялось 30 августа по старому стилю 1832 года, в день именин Александра I. В операции участвовало 2000 солдат и 400 рабочих. За 1 час 45 минут колонна была с легкостью установлена на пьедестал. Император Николай I, наблюдавший за процессом, был настолько впечатлен, что воскликнул: «Монферран, вы себя обессмертили! Да здравствует мыло!» В этот момент из окна дворца смотрела императрица. «Мерзавец!» После установки колонны ее шлифовали, полировали и декорировали. На это потребовалось 2 года. Венчает монумент фигуры ангела, созданная скульптором Борисом Орловским. В левой руке ангел держит 4-конечный латинский крест, правую возносит к небу. Торжественная церемония открытия памятника состоялась 11 сентября 1834 года. Вот они, цеховики, во всем своем амплуа. Особенно понравилось про мыло из покоев императрицы и водочку. Это шедевр, товарищи. Просто цеховой шедевр. Господа историки, кто из нас тут сумасшедший? Вам срочно нужно в Comedy Club. Вы пишете просто умопомрачительные истории. А теперь давайте мыслить математически. Так вы утверждаете, что колонну весом 600 тонн поднимали деревянными лебедками с мылом и водкой. Давайте посчитаем. Колонна весит 600 тонн. Представили? Теперь, как ее поднимали? По официальной версии, деревянные лебедки, канаты и 2000 солдат. Допустим, каждый солдат тянет изо всех сил, ну пусть даже силы в 200 ньютонов, это как поднять 20 килограммов. Тогда вместе они дадут 2000 на 200, значит 400 тысяч ньютонов. А чтобы поднять колонну, нужно в 15 раз больше. Хорошо, допустим, была система блоков, она помогает уменьшать нагрузку, но чтобы сократить усилия в 15 раз, нужна очень сложная конструкция, десятки канатов, идеальные ролики, никакого трения. А в реальности трение съедает половину пользы. Значит, даже с блоками солдатам не хватает сил. Дальше еще интереснее. Чтобы облегчить подъем, нужен противовес. Груз, который уравновесит колонну, хотя бы наполовину, то есть 300 тонн. 300 тонн, Карл. То есть еще 300 тонн нужно сюда притащить. Как-то. В рассказах о строительстве ни слова про такие массы. Только лебедки, канаты и рабочие. Мыло и водка. А также обиженная императрица, у которой этот Монферран чертов отнял французское мыло. Подлец! А теперь представьте сами. Деревянные лебедки из дуба, они должны были выдержать миллионы ньютонов нагрузки, но древесина просто не способна на такое. Канаты, пеньковые или стальные, неважно, чтобы удержать 600 тонн, они должны быть толще вашего бедра. Леса высотой с 15-этажный дом, из дерева, под такой тяжестью они бы рухнули, даже без мыла из будуара императрицы. Вывод простой. То, как нам рассказывают о подъеме колонны, не работает. Это комедия, написанная с юмором где-то в начале 20 века. Не хватает сил людей, прочности дерева, надежных канатов, места для противовеса. Так как же вы подняли? Никак. Вам мало доказательств того, что мы имеем дело с погибшей античной цивилизацией. Я Вениамин Форрест. Я расскажу вам правду. Мария закончила читать этот отрывок и зашла на YouTube посмотреть на цеховых историков. Один из историков рассказывал о татаро-монгольском нашествии, как татаро-монголы нападали на славянские города. Мария почувствовала, как у нее вянут уши. Официальный историк говорил, что для татаро-монгол камнеметные машины делали китайские инженеры. Китайские инженеры делали для татаро-монгол камнеметные машины. Мария себе вживую представила делегацию китайских инженеров. Все в строгих костюмчиках, с галстуками, все улыбаются. «Мы китайские инженеры из города Шэньчжэнь. Мандайтай, сели сам». Эти цеховые историки просто оборзели, подумала Мария. И мне придется делать то же самое. А если меня спросят на телевидении, а действительно ли для татар-монгол камнеметные машины делали китайские инженеры? Да, делали. В уме Мария подумает, а помогали им британские ученые? Да, для татар-монгол камнеметные машины делали китайские инженеры, а в расчетах им помогали британские ученые. Так и было, зуб даю. Мария даже представила сатирический исторический документ. В отчете за 1240 год значится, выдано 50 лян серебра китайским инженерам за проектирование катапульты и 10 фунтов чая британским ученым за консультации. Подпись «Батухан». И еще, по официальной истории, Наполеон Бонапарт вел по Египту 300 верблюдов. Ой, простите, какие 300? Значит, Наполеон Бонапарт вел по Египту 3000 верблюдов. 3000 верблюдов, Карл, Наполеон вел по Египту. Так пишут академические историки. Что у нас в сухом остатке? Итоговые цифры, суточные. Еще одна комедия. Тут и без Петросяна сейчас будете ржать в полный голос. Длина колонны 3000 верблюдов 18 километров. Протяженность Египта с запада на восток составляет 1240 километров. 18 километров это... это 1,45% от этого расстояния. То есть Наполеон вел по Египту колонну верблюдов протяженностью 18 километров. Не забудьте про знаменитую треуголку Наполеона, которая работала как маяк для шествия верблюдов, манок. Согласно некоторым историческим документам, Наполеон свою знаменитую треуголку намазал феромонами верблюжьих самок, чтобы верблюды за ним шли, а не разбегались. Ежедневный рацион. Расходы ежедневные. Сено 37,5 тонн. Свежая растительность 75 тонн. Вода 90 тысяч литров. Навоз от верблюдов ежедневно. Свежий 37,5 тонн чистого верблюжьего навоза ежедневно для императора Наполеона. Вот. Но историкам насрано. Они в своих кабинетах даже не заморачиваются вопросом, а где Наполеон взял 3000 верблюдов? Даже сейчас такого количества верблюдов в Египте нет. Вот вы смогли бы сейчас поехать в Египет и набрать там 3000 верблюдов? Не знаю, что бедуины с вами сделают за такое хамство. Если Марию спросят, а действительно ли Наполеон Бонапарт вел караван 3000 верблюдов по Египту и оставлял 37,5 тонн чистого навоза ежедневного? А значит, за 1 год и 21 день Наполеон оставил в Египте, давайте посчитаем, 14 475 тонн чистого верблюжьего навоза. Она ответит, да, а вы все конспирологи, чертовы, ничего не понимаете в академической исторической науке. История – это очень серьезная наука. Нет, мы никуда так не доедем. Мы топчемся на месте. И все из-за тебя, придурок. Ваше императорское величество, вы изволите быть несправедливым. Мы из-за тебя вообще едем не в ту сторону. Вернее, мы вообще не едем. Ваше императорское величество, но это же верблюды. 3000 верблюдов. Верблюды. Я и без тебя вижу, что это верблюды, недоносок. Это ты мне посоветовал, зараза. Обмазать треуголку феромонами, придурок. Ваше императорское величество, но я хотел как лучше. Как лучше он хотел. Етитьки на покамыш. Етитьки на покамыш. И потом, уважаемые историки, позвольте спросить, государство Франция на момент путешествия Наполеона в Египет, по вашим словам, все еще имело катастрофический долг? Известно, что к 1789 году долг Франции составлял 4,5 миллиардов ливров, а тут 3000 верблюдов с потолка упали, понимаете? Что-то у меня дебет с кредитом не сходится, хотя, конечно, у историков всему есть объяснение, даже полному абсурду. А абсурда столько, что у меня не хватит все это распаковывать. Читаем у историков дальше. Помимо 3000 верблюдов, в египетской компании было задействовано 3000 ослов. 3000 ослов. Карл, я уже спрашивал наших замечательных историков, откуда он взял 3000 верблюдов. Второй вопрос. Откуда Наполеон взял 3000 ослов? Вы вообще можете себе представить, что такое 3000 ослов? Женераль! 3000 ослов прибыло! Через час прибудут 3000 страусов и 3000 слонов. Куда вы, женераль? Да куда-нибудь подальше от вас, идиоты! Етишкина богомать! Етишкина богомать! Да пошел ты! Да уйди! Ну так и о чем же я хочу сказать, уважаемые читатели? Вся биография Наполеона переполнена невозможными противоречиями. Вот давайте рассмотрим весь идиотизм в египетской кампании. Рассказываю на основе того, о чем рассказывают историки. В египетской экспедиции Наполеона 1798-1801 года. Сплошные невозможные косяки. Первое. С чего начну? Ну, разумеется, я начну со стратегической цели и ресурсы. Каков у Наполеона был вообще замысел? А замысел был таков. Перерезать британские коммуникации с Индией, создать французскую базу на Ближнем Востоке. Вот поначалу выглядит красиво. Вот с этого и начнем. Вот с красоты, да? Первое, о чем хочется спросить. Историки совершенно забыли о том, что Наполеон у нас тут в Египет собрался, но при этом сообщают, что французский флот Брюэса разгромлен при Абукире 1-2 августа 1798 года. Франция почти полностью лишилась морского снабжения. При этом долг Франции составлял 4,5 миллиардов ливров. Как говорится, уже занавес. Но нет, веселье продолжается. Этот поход не дал ничего, ни контроля над Египтом, не дал выхода Красному морю, Индийскому океану. Британцы сохранили морские линии. Даже взятие Каира 21 июля 1798 года не обеспечило устойчивой власти. Вспыхивали восстания, каирские бунты 1798 и 1800 года. Компания, которая задумывалась как удар по Британии, просто изолировала саму французскую армию. То есть глупее вообще ничего не придумаешь. Это самая большая глупость, которую только можно было сделать вообще. Египет отнюдь не хлебородная страна. Основная аграрная зона – долина Нила. А нам нужно как-то снабжать 32 тысячи солдат плюс вьючный обоз, который состоял, как говорят историки, из 3000 верблюдов, 3000 ослов и 4000 лошадей. Все это требовало постоянных реквизиций у местного населения, что усиливало враждебность на 400%. Плюс импорты зерна, но это невозможно, потому что флот разгромлен. Без системы колодцев и караванных путей армия быстро теряла боеспособность. Походы в Сирию 1799 года сопровождались жаждой и болезнями. Верблюды и мулы гибли от нагрузок и нехватки корма, заменить их было нечем. Логистика полностью рухнула. Да она не то, что полностью рухнула, ее вообще не было. Откуда она вообще могла взяться, логистика-то? За такой идиотизм со стороны Наполеона султан Селим III объявил войну, сентябрь 1798 года. В Египет вошли османские войска при британской поддержке. Мамлюки, формально подвластные османам, вели собственную игру. Французы то заключали с ними соглашение, то воевали. Арабское большинство видело во французах иноверных захватчиков, и пропаганда освобождения от мамлюков совершенно не сработала. А как она могла сработать, простите? В конце концов, Франция спровоцировала общеисламское сопротивление. В 1799 году Бонапарт покинул армию, оставив ее на Клябера, что выглядит как бегство. Но якобы стратегически позволило ему захватить власть во Франции. Наполеон был провозглашен императором 18 мая 1804 года. Я этого всего не понимаю. А почему? Как? А теперь что интересно. Документы скудные, часть архивов утрачена. Мемуары участников Наполеон, Бертье, Мармон слишком тенденциозны. И я подозреваю, что кем-то вброшены. О том, что материал скудный, подтверждают сами историки. И опять же, я так подозреваю, что вымысла тут больше, чем правды. А где правда, попробую найди. Ну так вот, по Египту перемещать 3000 верблюдов и 3000 ослов невозможно, если учитывать, что животные тащили орудия весом от 500 кг до тонны. Примерно столько весили пушки, мортиры и так далее. Это будет такая бешеная логистика, что для того, чтобы их прокормить, никакой казны Франции не хватит. Животным в таком количестве ежедневно требуется 60 тонн травы, сена ежедневно. Нет, даже больше. Это я только на верблюдах посчитал. А это уже сумасшедшая логистика, потому как в Египте возможностей прокормиться животным нет в таком количестве. Плюс к этому давайте добавим реальные факты по численности всей толпы, которая медленно и печально шла в Египет. 24 тысячи пехоты, 4 тысячи кавалеристов, а значит 4 тысячи лошадей, 16 рот артиллерии, 8 рот саперов, минеров и рабочих, 4 парковые роты. Войска были сгруппированы в 5 дивизий под командованием генералов Клебера, Дезе, Ранье, Мену и Бона. Начальником штаба был Бертье. Среди бригадных генералов находились Лан, Мюрат, Даву, Жюно, Богарне и другие. Также историки пишут, для перевозки войск было подготовлено 309 судов с общим водоизмещением в 47 300 тонн. А откуда эти суда взялись, историки не сообщают. С потолка, рояль в кустах. Никакой казны Франции для всего этого не хватит. Такого растратчика государственных средств, как Наполеон, расстреливать нужно, как в Китае. Получается, что Наполеон ради своих каких-то глупых амбиций истребил огромное количество французских мужчин, уничтожил генофонд, разорил страну и пришел к власти. Франция в конце 1790-х годов находилась в сложном финансовом положении. К этому времени страна пережила революцию, что привело к значительным экономическим потрясениям, смертям, болезням. Государственный долг был высок, а экономика испытывала трудности из-за войн, неурожаев и других факторов. И на этом фоне у нас идет поход в Египет с участием 3000 верблюдов, 3000 ослов, 4000 лошадей, которые стоят тех же самых 4,5 миллиардов ливров. То есть разорение уже полное, плюс война с Великобританией, товарищи, давайте не будем забывать, у Франции было очень много врагов. Теперь математика. Давайте, блин, посчитаем, на сколько километров будет длинная колонна всей... Ну, какой длины будет вообще колонна, которая вот плелась по Египту? Армия Наполеона. Когда она шла по Египту, ну, на основе данных, получилось 50 километров, товарищи. Подсчитал математически очень примерно. Может, даже больше она... Это почти весь Нахичеван. Представьте себе, как оно вообще шло. Голодное, ревущее, непослушное, с умирающими от жажды животными и людьми. Я бы на месте этих людей приказал бы расстрелять Наполеона и весь этот идиотизм закончить. И быстро двинуться домой, пока все не перемерли. Вопрос, а какого черта повис в воздухе? Но у цеховых историков на все есть свое прекрасное объяснение. И последнее, что скажу. Ну, сейчас уже будет вот то, что прозвучит, это очень фантастическая вещь. Где-то 15 лет назад я читал интересную конспирологическую статью, которую я потерял и не могу найти. Сколько ни ищу, ее нет. Вообще нет. Найти ее никак не могу. Если у кого-то спрашивают, то никто об этом ничего не знает и даже не слышал. Ну так вот, в этой статье было написано о последнем неизвестном романе Александра Дюма-старшего. И утверждается, что весь Наполеон, Жозефина и все эти события, связанные с ними, это художественный вымысел Александра Дюма-старшего. И как-то так получилось, что последний роман Александра Дюма стал реальной историей. Помню, там было написано, что этот неизвестный последний роман великого писателя назывался «Наполеон и Жозефина», и он был написан в виде писем вымышленного Наполеона к возлюбленной. И каким-то образом вымышленные персонажи стали персонажами историческими. Более того, я помню, что там была написана смешная вещь, что женского имени Жозефина не существовало до конца XIX века по причине того, что Дюма в этом имени спрятал еврея. Жозефина – это неправильное прочтение имени Иосиф, то есть Йося. Я не настаиваю на этой теории, ни в коем случае, дорогой мой читатель. Конечно же, нет. Но и статью я не могу найти. Да и такой конспирологической школы тоже не существует. Или о ней мало кто знает. Но продолжим наше путешествие по липкому ужасу. Давайте теперь посмотрим, а что у нас по археологии. Сплошной цех. И ничего другого быть не может. На месте ледового побоища не найдено ни одного ржавого меча, ни одного шлема, ни одной уздечки. Почему? Официальное объяснение. Ценность металла в 13 веке после сражения. Все ценные металлические предметы, доспехи, оружие могли быть подобраны выжившими участниками или местными жителями. Ну, хотя бы ножичек ржавый. Нет. Но, простите, после Великой Отечественной войны мы находим очень много вещей, причем в некоторых случаях даже в идеальном состоянии. Почему на месте ледового побоища мы вообще ничего не нашли? Ну, соглашусь, я уже придираюсь. Наверное, оно там все сгнило. Кроме берестяных грамот, которых нашли в земле несколько тысяч почти в идеальном состоянии. А потом их рекламировал историк Залезняк. То есть берестяные грамоты мы выкопали, а мечей и доспехов мы не выкопали. Но все же, давайте немного пройдемся по книжкам и публикациям, что у нас по находкам монголо-татарского нашествия. Что нашли? Ничего. Вот я изучаю этот вопрос и вижу, что находят только кости и трупы и приписывают их монголо-татарскому нашествию. Именно приписывают. Нашли кости, показывают пальцем и говорят, мол, вот это монголо-татарское нашествие. Вот что пишут историки. Обратите внимание на все эти странности. Что же находят? Археологические исследования обнаружили артефакты, связанные с монголо-татарским нашествием на Русь в XIII веке. Эти находки помогают ученым реконструировать события того времени и понять масштабы разрушений, причиненных нашествием. Какие масштабы? Каким нашествием? Вот что нашли. Захоронения жертв монгольского нашествия. В нескольких городах были обнаружены массовые погребения людей, погибших во время нашествия. Например, Ярославль. В 2004-2013 годах археологи Института археологии РАН нашли 9 коллективных захоронений, в которых покоились сразу около 300 человек, погибших в феврале 1238 года. На костях зафиксированы следы насильственной смерти, рубленные колотые раны, дырчатые переломы от ударов колющим и тяжелым оружием. Среди находок женские украшения, крест-тельник, фрагменты круговой керамики, обломки стеклянных браслетов и другие предметы. Генетический анализ показал, что в одном из захоронений были похоронены члены одной семьи – бабушка, ее дочь и внук. Здесь указана цеховая дата – 1238 год. Запомните эту дату, потому как в разных источниках у цеховиков только эта дата. Чему я сильно удивлен, если честно. В разных книгах, в разных публикациях везде фигурирует одна и та же дата – 1238 год. Везде. Владимир. В 2011 году во Владимире на улице Златовратского обнаружили погребение с останками 43 взрослых и 14 детей. У большинства погибших зафиксированы травмы, в том числе повреждения черепа. Антропологи предположили, что это жертвы вооруженного нападения, вероятно, татаро-монгольского нашествия 1238 года. Опять цеховая дата, та же самая. Переяславль-Залесский. Здесь нашли захоронение не менее 99 человек, из которых 19 были детьми. Погибшие были похоронены в подполе сгоревшей постройки. Приписывается цеховиками к монголо-татарскому нашествию. Ну, конечно же. И тоже цеховая дата, 1238 года. В Торжке при раскопках у входа Иерусалимской церкви в 2025 году обнаружили комплекс сгоревшей постройки, датируемый периодом монгольского нашествия 1238 года. Опять та же самая цеховая дата, прошу заметить, это разные источники, это разные издания, разные публикации, разных годов. Но цеховая дата одна и та же, везде стоит 1238 год. Среди находок более 100 предметов бытового назначения. Боевой топор, булава, череп, возможно, ополченца, останки людей и животных, деревянные обереги с резьбой, останки саней. Эти предметы сохранились под завалами обгоревших перекрытий. В Ярославле среди остатков были обнаружены застрявшие в костях наконечники стрел монгольского типа. Это позволяет предположить, что часть погибших получила ранения от вражеских лучников, то есть тех самых татаро-монголов. Следы разрушений городов. Археологи фиксируют культурный слой, разделяющий домонгольские и послемонгольские периоды. В слоях, относящихся к 1237-1238 годам, опять цеховая дата, видны следы катастрофического разорения, разрушенные постройки, сожженные деревянные конструкции, перемешанный грунт. Эти находки подтверждают летописные свидетельства. Да ничего они не подтверждают. О масштабном разорении городов и гибели населения в период монголо-татарского нашествия. Да вы что? Правда, что ли? И тут же, прошу заметить, историки обсираются по полной. Вот этой очень осторожной фразой, и за этой фразой я чувствую завуалированную неловкость. Они пишут, однако прямые находки, однозначно принадлежащих монголо-татарам, например, оружия или доспехов, в раскопках не обнаружены. То есть трупы есть, засыпанные помещения есть, кости есть, перемешанный грунт есть, а вот татаро-монгол... Нет. И что-то мне подсказывает, что опять дурят товарищи. Не являются ли все эти находки последствием катастрофы 1883 года, а вовсе не татаро-монгольского нашествия? Есть у меня тут еще подозрение, почему у Наполеона и императрицы Екатерины Великой античные профили, то есть лоб и нос создают одну линию. Судя по совокупности исследований конспирологов, такие античные профили были только у геров, гигантов. У простых людей таких античных профилей не было. Потому что, как если бы они были, то у нас были бы люди с античными профилем. Но таких людей у нас нет. Даже можете не искать, их нет. У нас есть люди с шестью пальцами на руках и ногах. Такие шестипальцевые живут в США. Если вы не знали, они там есть, и это подвид человека. Это не фантастика, это реальный факт. Подвид человека. Но у нас нет людей нашего роста с античным профилем. Мысли тут рождаются самые конспирологические. Наполеон и Аполлон как-то друг с другом похожи. И внешне, и по названию. А геры – это отдельный вид людей, пятиметровые гиганты, которых вы можете увидеть на любой античной статуе. Можете не сомневаться, это они, геры. Считайте, что это уже доказано в рамках нашей конспирологии. Ну так вот, мысли самые конспирологические. Наполеон что, это гер? Нас явно водят за нос, товарищи. Это какой-то морок. Правда, я не могу понять, какой, как его накладывают, какая тут работает механика. Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Мария оторвалась от чтения Фореста и опять вспомнила песню Кощея Бессмертного, где цеховики показывают, как они накладывают морок. Она опять включила эту проклятую песню и прислушалась к ней. Колечко, колечко, возьми человечка, сплети его ноги в корявые корни, сплети его руки в упругие ветки, дерево снаружи, дерево внутри. Раз, два, два с половиной, три. Глава 4. Подготовка к спуску в этажи. Шнитке сидел в оружейной дворца Алистера Кана и возился с оружием. Он готовился в поход в подземные этажи. Неподалеку за столом сидел Борис. «Шнитке, ты не против, если я попрошу Неона включить мою любимую песню?» – спросил Борис. «Я не против, Борис. Музыка – это хорошо», – отозвался Шнитке, не отрываясь от чистки клинка. «Неон», — обратился Борис к нейросети, — «включи песню Трофима «Боги мои боги». «Хорошо, включаю», — ответила нейросеть. Зазвучала песня. Мелодия разлилась по оружейной, наполняя пространство тоской и какой-то древней силой. Борис прикрыл глаза, словно погружаясь в иной мир. «А скажи, Борис, — заинтересовался Шнитке, откладывая оружие, — а ты разве не православный? Это же родноверческая, языческая песня». «Мне нравится только и всего», — ответил Борис, не открывая глаз, душу успокаивает. «Но это же не по-православному, ты же из казаков вроде бы, Борис». Шнитке наклонился вперед. «Скажи честно, ты ведь веришь в христианские догматы?» Борис помолчал, потом открыл глаза и посмотрел на товарища. «Скажу честно, я не верю в христианский миф». «А во что веришь?» В голосе Шнитке звучало неподдельное любопытство. «Уже ни во что. Просто не верю. Давай попросим Неона объяснить, кто отец Иисуса. Посмотрим, что скажет продвинутая нейросеть. Неон, кто отец Иисуса?» Неон ответил спокойным, ровным голосом, лишенным эмоций. «Согласно христианскому вероучению, у Иисуса Христа не было земного отца в биологическом смысле. В Новом Завете, Евангелие от Матфея и Луки, прямо говорится, что он родился от Девы Марии под действием Святого Духа. В символе веры утверждается и воплотившегося Духа Святого и Марии Девы, и во человечестве. То есть отец его сам Бог, а не человек. У него отец – создатель Вселенной. Иосиф, обручник Марии, не был биологическим отцом Иисуса. Он был его приемным отцом, взявшим на себя роль опекуна и воспитателя. В Евангелии от Матфея рассказывается, что когда Иосиф узнал о беременности Марии, он хотел отпустить ее тайно, не желая оглашать ее. За супружескую измену евреи побили бы ее камнями насмерть. У евреев был такой обычай – побивать камнями насмерть неверную супругу. Но затем ангел Господень явился ему во сне и заверил, что ребенок зачат от Святого Духа и велел назвать его Иисусом». «Подожди, не он», — сказал Шнитке. — «Позволь спросить, имя, отчество и фамилия этого ангела, который рассказал про Святого Духа?» Простите, Шнитке, мне это неизвестно. В некоторых исторических и научных дискуссиях высказывались альтернативные версии, например, о римском солдате по имени Пантера. Но они не имеют подтверждения в канонических источниках и противоречат основному христианскому догмату. Тем более, если Дева Мария действительно устроила, скажем так, адюльтер, то вся христианская вера превращается в фарс. Верующие довольно агрессивно отклоняют такие мысли, но Пушкин Александр Сергеевич таки высмеял этот эпизод в стихотворении «Гаврилиада». И я его понимаю. Важно отметить, что вопрос об отцовстве Иисуса – это не только исторический, но и теологический аспект, связанный с понятием «боговоплощение» и «искупление». В христианстве Иисус рассматривается как Бога-человек, одновременно Сын Бога и человек, что подчеркивает его уникальную роль в спасении человечества. Борис усмехнулся и покачал головой и произнес с горькой иронией. «Вот поэтому я не верю, потому что вранье это. Все слишком гладко, слишком удобно, как сказка, которую рассказывают детям, чтобы они не боялись темноты. Я бы этому ангелу, который рассказал про Святого Духа, уши бы пооткрутил», — заметил Шнитке. Потом вздохнул, отложил оружие и посмотрел на друга серьезно, без насмешки. «Ну, Борис, людям нужно во что-то верить. Во что-то чистое и светлое. А во что верить-то? Как жить-то людям без веры?» Борис скрестил руки на груди, взгляд его стал жестче. «Во что верить? В правду. В то, что мы сами творим свою судьбу. В то, что мир не нуждается в небесном надсмотрщике, чтобы быть справедливым. Вера, она как костыль. Пока человек хромает, костыль нужен. Но когда он научится ходить, сам костыль становится обузой». Шнитке задумчиво провел пальцем по лезвию клинка. «А если человек никогда не научится ходить сам, если ему всегда будет нужен костыль, тогда он так и останется калекой», — отрезал Борис. «И будет обвинять мир в своей немощи, вместо того, чтобы признать, я сам выбрал быть слабым». В Рыжейне повисла тяжелая тишина. Песня Трофима все еще звучала, но теперь ее слова казались эхом давнего забытого крика, крика души, которая не нашла ответа. Шнитке наконец нарушил молчание. «Знаешь, Борис, может, ты и прав. Но пока люди ищут опору, пока они боятся пустоты, вера хоть какой-то свет, даже если это свет свечи в огромной пещере». Борис пожал плечами. «Свет свечи — это иллюзия. Настоящая тьма не боится света, она его поглощает». Шнитке улыбнулся, но в его улыбке не было радости. «А может, именно поэтому мы и должны держать свечу, чтобы не забыть, что где-то есть настоящий свет?» Борис не ответил. Он снова закрыл глаза, и песня, словно древний дух, продолжала свой путь. Сквозь оружейную, сквозь их души, сквозь саму ткань времени. Тем временем, в этот же момент, Мария стояла в кабинете у Алистера Кана. Неподалеку сидела заплаканная Маргарита. Алистер опять ее оскорбил и довел до слез. Маргарита сидела и утирала слезы платком. Кабинет Алистера Кана был обставлен дорого, как и подобает человеку его уровня. Массивные дубовые балки подпирали потолок, а стены были облицованы панелями из мореного дуба с едва заметной патиной времени. Высокие стельчатые окна, забранные ажурными чугунными решетками, пропускали рассеянный свет сквозь мутно-зеленоватое стекло. В центре комнаты стоял огромный стол из карельской березы с зеркально отполированной поверхностью, местами иссеченный следами долгих лет службы. На нем располагались бронзовый трехрожковый подсвечник с оплывшими свечами, хрустальный графин с какой-то янтарной настойкой, стопка свитков, перетянутых шелковыми шнурами. За столом возвышалось кресло с высокой резной спинкой и подлокотниками в виде грифонов, обтертое потертой кожей с серебряной вышивкой. По стенам тянулись книжные шкафы из того же мореного дуба. В них соседствовали толстые фолианты в кожаных переплетах с металлическими застежками, потрепанные блокноты с пометками на полях, свитки в цилиндрических футлярах из слоновой кости. На верхних полках шкафов стояли стеклянные колбы с заспиртованными образцами, то ли минералами, то ли биологическими артефактами. Да черт его знает, чем тут занимался Алистер Кан, хозяин дворца. На подоконнике стояли песочные часы с фиолетовым песком, движущимся вверх вопреки законам гравитации. Мария покосилась на это безобразие, но ничего не сказала, на всякий случай. Рядом на треноге покоился медный телескоп, направленный в окно. Неподалеку размещался столик с инструментами для чистки линз и картами звездного неба. В воздухе смешивались ароматы воска и старины. Напротив стола висело зеркало в раме из черного дерева, смутной, словно паутиной, покрытой поверхностью. «Алистер», — сказала Маргарита, — «я прошу прощения, что отвлекаю». «Ничего страшного, Мария, я просто отругал Маргариту за дело. Она дрянная девчонка, только и всего, непослушная, своенравная и вообще...» «Алистер, я пришла с одной просьбой». «С какой же?» «Алистер, пожалуйста, пусти меня в экспедицию в этажи под Эрмитажем. Я хочу пойти туда с военными». «Это исключено, Мария, там очень опасно». «Но я ученый, Алистер, я должна туда спуститься. Я должна увидеть допотопную цивилизацию». «Это очень опасно, Мария, там обитают твари жуткие. Это работа для опытных военных». «Алистер, скажи, ты же заинтересован найти уникальные артефакты, допотопное оружие, эфирные технологии, а также работающую эфирную электростанцию, которая там до сих пор работает». «Ну, допустим, и что? Я знаю языки, на которых говорили жители допотопного мира. Я знаю греческий, на котором говорили гиганты Геры, санскрит, на котором говорили обычные жители, и латынь, язык допотопных ученых. Я найду то, что не найдут военные. Я найду уникальные вещи, тайники». «Мария, я тебя не пущу туда». «Я настаиваю, Алистер, пусти меня в этажи с военными». «Я ее одну туда не пущу», — запричитала Маргарита. «Я, между прочим, могу быть полевым медиком. Я медицинский закончила. Я тоже пойду в этажи с ними». «Девушки, еще раз повторяю, там очень опасно, там твари. А мне нужно, чтобы военные спустились до 9-го этажа, очень глубоко». «Вот и спустимся. Отпусти в этажи, Алистер, я принесу тебе уникальные вещи». Алистер задумался, встал из-за стола и подошел к Марии. «Мария, скажи, у тебя были вчера кошмары?» Мария посмотрела на Алистера. «Да, были, спорить не буду». «Ну, будем считать, что ты прошла боевое крещение. Кошмары у всех, кто работает на цех». «То есть?» — спросила Мария. 20 миллиардов допотопных жителей, которые были жестоко убиты и лежат там под землей, дают о себе знать?» «Да, Мария, дают. Но мы побежденная цивилизация. Нас победили в 1883 году. Ничего не поделаешь, теперь вынуждены работать на победителей, на Шуума и быть цеховиками». «Алистер, мне неловко, если честно, врать людям в глаза и рассказывать, как Наполеон ввел в Египте 3000 верблюдов. Вы не только это будете рассказывать, вы еще будете рассказывать, как Наполеон стрелял из медных пушек каменными ядрами, и как наполеонские войска натягивали белые рейтузы с гульфиками и шли строем прямо под летящие на них каменные ядра с киркоровскими павлиньими перьями на голове». «Хорошо», — сплюнула Мария. «Хорошо, Алистер, буду рассказывать. Меня не убудет. Но я желаю отправиться в экспедицию. Я прошу вас, Алистер, разрешите мне присоединиться». «Я тоже пойду», — подскочила Маргарита. «Я ее одну с военными не отпущу. Я уже сказала, я медицинский закончила. Могу быть полевым медиком». Алистер вздохнул и явно нервничал. Он боялся за девушек. Но Мария была очень настойчива. «Ну ладно, девушки, идите в оружейную к Шнитке. Подготовьтесь к спуску. Ну, я за вас волнуюсь. Экспедиция спускается послезавтра, во вторник. Ладно. Ладно, черт с вами». «Привет, это опять я, Вениамин Форест. Уверен, что вы по мне соскучились. Вот скажите, вы, те, кто не верит, что Земля плоская, спросите меня, Вениамина Фореста, есть ли в истории события с тысячами свидетелей, которые полностью перечеркивают планету и космос? Давайте вспомним слова цеховой детской песенки. Вот эти слова. А недавно я видала, как луна в сосновых ветках заблудилась и заснула. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет?» А цеховик отвечает: «Я тебе, конечно, верю. Я и сам все это видел. Из окошка в прошлый вечер. Это наш с тобой секрет». И что же это было за событие, которое наблюдали десятки тысяч свидетелей, включая самого Папу Римского? Это официальная история и официальные документы. Это было событие, когда солнце резко снизилось и приблизилось к людям на близкое расстояние. Представьте себе этот ужас. Представили? А теперь само событие. 13 октября 1917 года вблизи португальского города Фатима собралось около 70 тысяч человек. Люди стояли в раскисшей от дождя грязи, устремив взгляды в небо. То, что им предстояло увидеть, выходило за рамки привычного понимания природных явлений. Это не было ни солнечным затмением, ни появлением кометы. День выдался ясным. Над головами собравшимся сияло обычное дневное солнце. Среди толпы находились журналисты, священники и скептики. Многие приехали с твердым намерением разоблачить предполагаемый фарс. Предпосылками событий стали слухи, распространившиеся по округе за несколько месяцев до этого. Три юных пастушка утверждали, что им явилась Дева Мария, Богородица Фатимская, и пообещала совершить чудо именно в этот день. С наступлением октября тысячи людей потянулись к Фатиме в надежде стать свидетелями чего-то необычного, и их ожидания оправдались. Правда, реальность превзошла любые предположения. Сначала погода не располагала к чудесам. Пошел дождь, земля превратилась в вязкую жижу, одежда промокла, настроение у многих испортилось, некоторые уже собирались уходить. Но внезапно осадки прекратились, и началось нечто невероятное. Очевидцы описывали, как тучи расступились, открыв вид на солнце, которое начало вращаться и приближаться к людям. Его свет заметно потускнел, настолько, что люди могли смотреть на него не щурясь. Ощущение было двойственным, одновременно завораживающим и пугающим. Толпа замерла в изумлении. Скорость вращения солнца нарастала, оно разбрасывало во все стороны разноцветные блики. Свидетели рассказывали о ярких пурпурных, синих и желтых оттенках, которые заливали окружающий пейзаж. Затем произошло нечто напоминающее кошмарный сон. Солнце словно сорвалось с небесной тверди и устремилось к земле. Оно приблизилось настолько, что у большинства людей поднялась волна паники. Люди утверждали, что ощутили жар на коже, а их промокшая одежда мгновенно высохла. Также некоторые свидетели утверждали, что они поняли страшную вещь. Для себя лично, солнце – это живое существо, некий живой организм. По свидетельствам очевидцев, светило подошло так близко, что у них возникло ощущение неминуемой гибели. Но внезапно движение остановилось, и солнце зигзагом вернулось на свое место. Все происходящее заняло около 10 минут. Солнце двигалось с бешеной скоростью, зигзагом. И казалось, что оно небольшое и летает-то не очень высоко над нами. То есть, исходя из этого задокументированного случая, получается, что солнце над нами летает невысоко. И оно похоже на какое-то живое, эфирное, энергетическое существо. Живое. Реакции людей были разными. Одни кричали, другие молились, третьи в ужасе бежали. Многие были убеждены, что наступил конец света. В тот же день в 300 километрах от Фатимы зафиксировали скачок геомагнитного поля, но официальные отчеты были быстро изъяты. Но еще более засекречено явление в Бразилии. В 1938 году там тоже что-то было, я пока не могу найти информацию, но по некоторым данным там тоже что-то произошло со светилом на глазах у многих очевидцев. К сожалению, я не могу найти информацию, нигде нет. Позднее журналисты, хоть и с явной неохотой, признали, произошло нечто действительно аномальное. Это было не просто ощущение или плод коллективного воображения. Явление имело зримые, объективные проявления. Спустя несколько минут солнце вновь выглядело совершенно обычным. Если бы подобное видел один человек, это можно было бы объяснить галлюцинациями. Если бы свидетелями стали несколько человек, нашлось бы рациональное объяснение. Но десятки тысяч людей не могли одновременно вообразить одни и те же цвета, движения, ощущения, жары и всеобщий страх. Спустя годы кардинал Фредерико Тедескини, выступая перед миллионом паломников в Фатиме, сообщил, что папа Пий XII также наблюдал чудо солнца из садов Ватикана. Это событие оказало глубокое влияние на католическую практику и мировую религиозную культуру. А вы, наверное, и не знаете, что произошло событие, перечеркивающее ваш космос и ваш шарик. Что там они вам рассказывали про комету Атлас, сказочки свои, чтобы вас отвлекать от растущего ЖКХ? Растущего на пустом месте. Нет никакой кометы Атлас, нет никаких планет, все это полный фуфел от цеховиков. Не говоря уже о том, что фуфельные космонавты были разоблачены еще в 2012 году конспирологами. Это все можно найти в интернете. Веревочки, приспособления для имитации невесомости, монтажные съемки, криворукие подделки – все было найдено и разоблачено. Я уж не буду вам напоминать про картонные декорации космонавтов на Луне. Я, конечно, понимаю, что вы свято верите в американцев на Луне, и вас даже не смущает, что все космонавты – масоны. Посмотрите внимательно на их символику, на их жесты. Вас не смущает секретный приказ НАСА об увольнении почти 700 конструкторов за полгода до миссии. Зачем их уволили? Им что, конструкторы не нужны были? Конечно, нет. Потому как космический корабль был сделан из картона, говна и палок на съемочной площадке Стэнли Кубрика. Посмотрите на этот космический корабль. Это на даче сортир так делают, из палок. Вон у меня на даче Семёныч сортир сделал, такой же. Тот еще космонавт, вернее, алконавт. Не верите, конечно, нет, это же все несерьезно. Это просто конспирология от Вениамина Фореста. Не более чем. Не правда ли? Просто глупая конспирология для дураков. Только вот кровавые фонтаны в Европе спать не дают. Что там под землей они делают? Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет. Это наш с тобой секрет.